Здравствуйте. Так, что-то не слышно. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот сейчас слышно. Раз. Так, раз, два, три. Вот сейчас получше, да? Да, сейчас хорошо. Хорошо. Так, дорогие женщины, поздравляю вас с праздником весны. Немножко. Так, ну что ж, с чего мы начнем? Давайте, говорите. По ощущениям? Про будущее, наверное. Про будущее. Чего надо? Про что? А что будет? Конклав. А, конклав Папы Римского. Ну там же уже все ходы записаны, вы же слышали, пророчество Малахии. Папа будет последним. Причем тот негритянский кардинал, он вроде бы, его зовут Питер, а предсказано, что Петр будет, так что все по плану. Но там говорят некоторые о том, что будет, некоторые говорят о том, что будет катаклизм, после которого исчезнет католичество. Они говорят, что католичество исчезнет без катаклизма. В общем, ну, версии разные выдвигаются, но как-то все сходятся на том, что что-то будет исчезать. А, да, и молния ударила. У них молния ударяет, у нас метеорит падает. Тут какие-то, ну, какие-то знаки идут, несомненно, и знаки... Да, сказать, в одной из съемок Челябинского метеорита там было видно, что его прошивает какой-то объект, идет дальше, и после этого он взрывается, распадается на части. И если бы этого не было, то была бы катастрофа наподобие Тунгусского метеорита. Кстати, Тунгусский метеорит, там же та же самая схема, он взрывается, не долетев до Земли. Поэтому можно говорить о том, что система защиты у инопланетян пока работает неплохо. Ну а кто же? Ну, наша оборонная промышленность после Сердюкова вряд ли бы справилась с такими проблемами. Поэтому, ну хорошо, давайте, знаете что... Вот, так сказать, в Москве часто у нас говорим про такие темы абстрактные, про политику. И как-то сначала многие были недовольны тем, что нужно про здоровье говорить. Вот. Но наш человек же, он начинает всегда говорить про здоровье, а заканчивает чем? Политикой. А на Западе, как будет говорить про здоровье, так кончат тем же самым. Так вот, почему наш человек от здоровья переходит к политике, знаете? Потому что сегодня здоровье, они связаны, совершенно верно. Сегодня здоровье – это питание, это магазины, это образ жизни. Завтра здоровье – это уже что? Экономика. Потому что если не будет экономики, так сказать, то со здоровьем тоже будет проблема. Послезавтра здоровье – что это? Политика. А в будущем здоровье – это что? Религия, идеология и религия. Так вот, вопросы религии и идеологии – это вопросы стратегического выживания людей. Вопросы экономического и политического характера – это вопросы тактического выживания в ближайшем будущем. А вопросы питания и образа жизни – это выживание в настоящем. Поэтому, если мы хотим говорить о здоровье во всех аспектах, мы неминуемо должны касаться не только образа жизни и питания, мы должны касаться и экономики, и политики, и идеологии, и религии. Вот и вся схема. Почему русский человек начинает говорить о еде, а заканчивает политикой? Потому что русскому человеку свойственно стратегическое мышление. Почему говорят о загадочной русской душе? Вот как раз когда человек говорит о душе, он неизбежно будет говорить о религии, о смысле жизни, а это и есть высшая стратегия. Если у человека не развиты стратегические ценности, цели, то тогда он начинает умирать. Знаете почему? Я говорил. Цель формирует функцию. И этот процесс идет постоянно. Пока есть цель, пока выделяется энергия на цели, начинает развиваться функция. Как только цель исчезает, функция начинает барахлить. И потом начинает исчезать. Когда начался крах коммунизма, крах Советского Союза? Он начался в 70-х, во времена Хрущева еще. Когда люди поняли, что нынешнее поколение при коммунизме жить не будет. Как только идеалы коммунизма рухнули, начинает разваливаться все остальное. Почему? Потому что государство – это функция, а идеология – это цель. Вера, религия, идеология – это цель. Когда начинаются проблемы с целью, когда барахлит идеология, когда проблемы с религией, неизбежно начинает барахлить государственный механизм. Поэтому получается следующее. По факту, так сказать, русский народ – всегда стремился найти какую-то высшую цель и мог мыслить стратегически. И когда с этой целью были проблемы, она ли исчезала, это были страдания и мучения. В чем смысл поведения Печорина, Онегина, Чацкого? В том, что общество начало утрачивать свои цели стратегически. И появились потерянные люди, в первую очередь среди элит. Они не знали, куда идти. И если вдуматься, то, что произошло с Россией после, скажем так, бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума», это все четко и логично. Мы можем прочитать поэтическое произведение, сказать, какой-нибудь роман, и можно по этому роману сказать, что будет со страной. Можно просто посмотреть поведение главного героя. То есть Чацкий и Фамусов. Вот два антипода. И, по сути дела, это две попытки найти главную цель в жизни. Чацкий ее ищет и не находит. А Фамусов нашел. И смысл поведения Фамуса в том, что плевать на нравственность, на идеологию, на веру, на все остальное. Главное, чтобы человек на золоте едал. Эта схема какая? Какая? Это схема языческая, можно сказать, европейская. Именно по этой схеме пошла вся Европа. Почему русский человек был в депрессии, а на Западе интеллигент всегда, так сказать, прекрасно себя чувствовал? Знаете почему? Потому что у русского человека была утрата цели, а у западного ощущение, что он цель нашел под своим носом. Деньги, благополучие. И вот начинается, так сказать, трагедия русского народа и благополучия западного. Временное, правда, благополучие. Потому что когда человек ищет, он все равно он рано или поздно найдет. Вот вдумайтесь, посмотрите русскую литературу и западную литературу. Знаете, в чем главное различие? Назовите мне главных героев западной литературы. Гамлет. Вот, пожалуй, единственный, так сказать, человек, который мучается вопросом тем же, как и Онегин и Печорин. Но очень давно. В основном, сказать, если взять западных героев, они мучаются над деньгами, над семьей и над своим бытом. Чисто бытовые зарисовки. Все романы посвящены быту, семье, финансовым проблемам, чему угодно. Карьере. Сказать, Мопассана не берем, чему посвящены его темы. Да, у него только в одном месте все сконцентрировалось. Так вот, если взять русские, скажем, русских героев, там совершенно другие аспекты. Там про семью никто не думает. Про финансы, на финансы наплевать. Главное, что душа. Выживет душа или нет. А душа – это и есть стратегия. Поэтому русский народ всегда мучился будущим. Почему вопрос, что делать? Там, попутно, конечно, кто виноват. Вот. Но всегда интересовали вопросы души и вопросы будущего. И это связано с православием, потому что православие, как ортодоксальная религия, как можно сказать, по сути дела, то, что мы называем христианством, это есть православие. Когда говорят, что христианство было принято римским императором Константином в 395 году, если я не ошибаюсь, то остается задать один вопрос. В каком городе сидел император Константин? Константинополе. Так что римский император сидел в Константинополе, потому что Рим там начал приходить уже в запустение. А потом был разграблен. Поэтому на самом деле римское христианство было принято не в Риме, не в Римской империи, а по сути дела в ее провинции, Византии. А в Византии были кто? Там были греки. Это были язычники. И апостол Павел проповедовал для них. И поэтому на самом деле там было не христианство, а апостольство. То есть христианство в преломлении апостолов. И это совершенно другая, так сказать, уже, по сути дела, религия. Поэтому, так сказать, первоначально, но это искаженное христианство, оно все равно было первым. Оно несло в себе импульс приоритета божественной логики над человеческой. А затем у этой религии начинается кризис серьезный. И из нее выделяется ересь в виде католичества, где уже человеческая логика начинает выходить на первое место, но божественное еще сохраняется, появляется определенный паритет. А затем начинается деградация католичества, и из нее выделяется уже протестантство, где человеческая логика прочно занимает первое место, а божественное практически растворяется. Вот это протестантство, которое внешне, оно совершенно четко критикует, вроде бы правильно все делает, но это все правильность человеческая, логика человеческая забивает все. И в результате что получается? Мне понравилось, я читал книжку Осипова, и там он приводит факт в Америке из числа верующих, там много верующих, там около 80% позиционируют себя как верующие, в основном протестанты, себя признали святыми. Знаете, сколько процентов? 20%. Каждый пятый в Америке святой. А почему? Потому что в протестантстве человек сам решает. Вот я поверил в Христа, и грехи снялись. То есть ему Бог не нужен, священник не нужен. Там человеческая логика на первом месте. И вроде бы, что такого плохого? Протестанты не пьют, работают хорошо, сказать, не поклоняются иконам. То есть ну, все здравый смысл, логика, все правильно, все логично. Но по сути-то что получается? Утрата логики божественной. Фашизм в какой стране появился? В Италии, Германии. Самые страшные формы приобрел в Германии. И почему сильнее всего? Потому что в Германии всегда человеческая логика была на высоте. Философия, ум, рассудок. Опять же, Мартин Лютер, как я понимаю, в Германии свою реформу проводил. И вроде бы все прекрасно, вроде бы совершенно справедливая критика католичества. А что дальше? А дальше протестантство, утрачивая божественную логику, утрачивает самое главное. Именно божественная логика дает ощущение, что мы все едины перед Богом, что мы дети Божьи. Если человеческая логика побеждает, единство между людьми рвется. А если и внутреннее единство между людьми рвется, то любой конфликт – это уже не решение проблемы сообща, это истребление того, кто с тобой конфликтует. И фашизм – это есть не просто язычество, это есть внутреннее полное разрушение единства между людьми, когда с другим человеком можно делать все, что угодно. По этой логике рассуждая, какая страна должна фашизм поддержать? Та, где больше всего протестантов. Значит, то, что сейчас происходит в Америке, во что должно превратиться? Фашизм и уже превращается. И поведение, так сказать, на государственном уровне и на других, это неизбежно скатывание в фашизм. Потому что там, где утрачена божественная логика, там будет торжествовать человеческая. А логика человеческая, она очень простая. Я над всем, или мой клан над всем, остальные подлежат истреблению. Причем, что, как бы люди ни пытались изменить ситуацию, это невозможно, потому что мы действуем в рамках своего менталитета. Если этот менталитет выглядит как уничтожение божественной логики и торжество человеческой, мы обречены. Самый умный, самый порядочный человек все равно будет работать в этом режиме. И страна будет скатываться в определенную схему самоистребления, что мы сейчас и наблюдаем. Так вот, что получается? Как только человек утрачивает божественную логику, он утрачивает логику стратегическую. Стратегическое мышление начинает умирать, потому что Бога мы познаем через душу, через стратегию, через высшие нравственные аспекты. Когда мы забываем о Боге, мы забываем о душе, мы забываем о нравственности, и наше стратегическое мышление начинает рассыпаться. Мы начинаем жить тем, что у нас перед носом. А когда человек живет по схеме животного, только тем, что, так сказать, сегодня он видит, его будущее начинает распадаться и погибать. Так вот, когда я начал заниматься вопросами здоровья, я сначала все связывал с телом. Тело и эмоции, связанные с ним. Я видел обиды, я видел осуждения, говорил, снимите обиды, снимите, так сказать, ваши моменты недовольства, уныния, и вы выздоровите. Это и происходило. Все работало прекрасно. Потом, так сказать, включился второй аспект. Я тогда понял на второй книжке, что опасна не только зависимость от материального, связанная с телом. Ведь в классической традиции грех – это привязанность к материальному была для меня. Ну и как это в книгах подавалось? Привязанность к земному, к человеческому, к материальному – это есть агрессия. Агрессия дает болезни и так далее. Значит, насколько мы отрешаемся от материального, настолько мы выздоравливаем. Я вот так считал, и я видел блестящие результаты, когда я людям просто объяснял, и действительно они выздоравливают от многих болезней. А потом у меня была авария, и я чудом выжил, и я понял, что идет какие-то, идут знаки, и очень серьезные, что нужно что-то менять. В этом плане и России дали знак, и, так сказать, и Западной Европе, что нужно что-то менять. И тогда я мучительно пытался понять, в чем дело. И вынужден был, я не знаю, как это произошло, я сейчас не помню, но я понял, что духовность может быть не менее опасна, чем материальные ценности. И поклонение, так сказать, земному, то, что я называл, оказывается, может быть дополнено поклонением духовному и небесному. А в индийской философии, скажем, которую я читал, понятие опасности духовности вообще отсутствовало. Только одна фраза, главный враг человека – это мысль. А в православии вообще, так сказать, духовность – это высшее благо. Духовная жизнь, духовность, Дух Святой. Поэтому как может быть духовность опасна, если Бог есть Дух? Поэтому у меня, так сказать, были достаточно сильные стереотипы, и я даже боялся пойти против них. Но возможная смерть меня заставила, так сказать, изменить не образ жизни, а образ восприятия мира. Я понял, что в моем мировоззрении что-то несет мне смерть. И тогда я начал анализировать и понял, что мне не позволят выпустить вторую книгу, если я не пересмотрю очень серьезно какие-то свои глубинные аспекты неправильно. И я пришел к выводу, что опасно не только, так сказать, земное, материальное, но и духовное. Тогда все прояснилось, и я почувствовал, что смерть отошла. И дальше начался достаточно долгий, многолетний процесс по преодолению, так сказать, материального и духовного аспекта зависимости. Я увидел, что тема, связанная с телом, это ярче всего проявляется в теме, так сказать, еды, сексуальности, тема ревности, привязанности. А тема, так сказать, связанная с духом, с сознанием, связанная с гордыней. И дальше прошел процесс осваивания этих территорий. Ко мне приходит человек, я говорю, у вас тема ревности, вы ревновали, это сразу видно. Вы ревновали, вы завидовали, вы обижались, вы не принимали боли от женщин, вы не хотели жить. Пройдите по жизни, примите это все. Человек принимал, выздоравливал. Приходит другой, у него гордыня. Я говорю, ну вот смотрите, у вас недовольство судьбой, у вас осуждение людей. У вас неприятие унижений. Проходите, принимайте, и вы будете здоровым. И он проходил, принимал и выздоравливал. Все было прекрасно. А потом начались попадаться люди, у которых ревность и гордыня были вместе. И в таких случаях я говорил, вы знаете, у вас случай тяжелейший. Отрешайтесь от всего. Почему? Потому что, сказать, это та тяжесть, которую просто так вы не сможете поднять, просто снять обиды. Вы должны измениться, вы должны пойти к любви, вы должны забыть обо всем. Вот так я интуитивно говорил, когда я видел, что и ревность, и гордыня переполнены. Тем более у меня была ситуация, которую описывал, кажется, в пятой или в шестой книге. Когда у женщины я увидел тему гордыни, я ей все объяснил, прекрасно она начала работать, и вдруг через несколько буквально дней начинает слепнуть. Я не мог понять, почему, потому что я сначала видел у человека тему ревности, потом тему гордыни. Значит, гордыня под ревностью, она первична. Поэтому если ревность, если я лечу гордыни, должна сняться и ревность. И вдруг я вижу совершенно противоположное. Гордыня уходит, а ревность взрывается. И человек начинает слепнуть. Я начинаю с ней работать по схеме ревности. снимая обиды, ревность, уныние, осуждение. Она молится, и она прозревает, у нее восстанавливается зрение. А потом опять начинается проблема с гордыней. И вот тогда я был в шоке, потому что я видел, что как сообщающиеся сосуды, ревность и гордыня, как-то привязаны друг к другу, но как они связаны, почему они переходят друг друга, я не понимал. Я видел, что что-то есть общее, но механизм мне был непонятен. Это была очень серьезная проблема, я ее описал в книге, потому что если я чего-то не понимаю, я должен об этом сказать, чтобы все остальные не заблудились. Этот момент был достаточно долгим, и потом опять назревал кризис, а потом опять смертельные ситуации. И я долго думал, почему, и в конце концов я понял, что есть еще одна ошибка, заблуждение, которое я взял из религии. В религии четко сказано, что духовность – это благо, что дух – это величие всего, и что, сказать, дух – это вершина, и поэтому все остальное, как говорится, подчиняется духу. А дух, в принципе, есть понятие «Дух Святой», но мы не знаем, что это такое. А вообще, в принципе, дух – это сознание человека. Так вот, я считал, что, так сказать, через высшие аспекты сознания мы познаем Бога. И у меня начались проблемы и по здоровью, и по судьбе, и в том числе, так сказать, я опять почувствовал запах смерти. И вот тогда я, это было всего несколько лет назад, я вышел на понятие о том, что душа – это не просто посредник между телом и духом, о том, что душа – это не передаточное звено, а душа лежит в основе всего, она лежит в основе тела и духа. Она главная, все начинается с души. И это было, так сказать, мучительное открытие для меня. И когда я в этом аспекте стал работать, опять смерть отошла, и я, так сказать, понял, что определенное появляется ощущение гармонии. И сразу же пошли результаты у пациентов, я видел, что происходит. И вот это достаточно мучительный путь. Кажется, всего три точки – тело, дух и душа. Всего-навсего нужно понять, что душа первична, а сознание вторично. А потом нужно понять, что тело третично. И есть система ценностей. И когда мне сейчас вот там женщина написала записку, непроходимая ситуация, я молилась, я читала ваши книги, сейчас полный ступор, ничего не работает. Я раньше ему не смог ничего ей объяснить. А сейчас я понимаю, энергия наша, информация идут слоями. Вот есть проблемы наши, связанные с телом, на уровне того, что я называл ревностью. И вот когда человек проживает жизнь, проходит правильно эти ситуации, у него зависимость от тела уменьшается. А дальше выплывает новый слой, слой духа, слой гордыни. И он опять должен пройти по жизни и уже в этом аспекте пересмотреть все. И когда здесь он приводит себя в порядок, начинается третий слой, слой души. И вот здесь, в принципе, ощущение, что все начинается заново, что все разрушилось, что все болезни вроде бы возвращаются, а на самом деле просто мы переходим на новый этап развития, на новый этап понимания изменений. И когда в этом аспекте мы начинаем пересматривать жизнь с точки зрения первичности души и ее проблем, мы опять закрываем какой-то очень серьезный этап проблем в своей жизни. На семинаре в Самаре я рассказывал историю, печальную историю. У меня был пациент, я о нем писал в книгах, в книжке написал, боковой амиотрофический склероз. Он не мог двигаться, он лежал в кровати, он дышал уже через аппарат дыхательный. Я его пытался вытащить. Сначала шла тема гордыни. Это тема осуждения людей, тема недовольства судьбой, тема очень сильных обид как бы на себя, на судьбу, непереносимость, неудач, неприятности. Классический вариант. Смотришь поле, там это все просто, так сказать, слоями. Я ему все объяснял, он молился. Гордыня начинает уходить. Претензии к судьбе, недовольство собой, осуждение истончаются, поле начинает улучшаться. И вдруг начинает идти другой слой. Очень сильная обида на близких. И ревность, и осуждение. То есть с точки зрения моей системы все рушится, то есть логики нет. Гордыня уходит, выходит ревность. Хорошо, я иду дальше. Я ему объясняю, что это тема ревности, и здесь тоже нужно снять малейшие обиды на близких и прочее. И он также работает, у него начинается улучшение, а потом опять ухудшение. И я уже понимаю, что это не просто ревность и гордыня, а это то, что лежит в основе ревности и гордыни, это тема привязанности. Потому что главный грех души – это привязанность. Я начинаю ему, так сказать, объяснять это, и он молится, но у него ничего не получается. А потом его сын уезжает на 5 дней, Сын постоянно был с ним, так сказать, как раз сын хотел уезжать из дома, и в этот момент отец заболел, и сын был вынужден остаться в институт, он хотел жить при институте. Так вот, сын уехал, и отцу стало резко лучше. У него голос появился, он стал говорить, а так уже говорить не мог. Я ему объяснял, у вас очень сильная привязанность, ее нужно преодолеть. И он пытался, но ситуация ухудшалась. Потом я узнал, что он умер. Помочь я ему не смог. А через несколько месяцев мне позвонили, сказали, что умирает его жена. И просится на прием. Я ей позвонил. Что я увидел? Я увидел то же самое, что ее мужа. И я ей начал объяснять. Вы знаете, вы действительно можете умереть следующим. Я ей рассказал историю, которая у меня была в Испании. К моему знакомому парню, который там жил, приехал отец. Они общались, потом отцу надо было летать назад в Россию. У него начинается сильнейшая боль, рези в сердце, проблемы, его снимают с трапа, говорят, что немедленно нужна операция на сердце. И сын мне звонит, сын ничего не читал, вообще к этому делу не имеет никакого отношения, но он чуть ли не плача говорит, можешь помочь отцу или нет. Я говорю, давай трубку отцу. Я вижу, что у отца подсознание включилось на самоуничтожение. То есть он не хочет расставаться с сыном. И вот это ощущение непереносимости расставания приводит к тому, что отцу легче умереть, чем расстаться. Я отцу говорю, вы с сыном расстаетесь снаружи. Вы с ним внутри продолжаете, сказать, общаться на любом расстоянии. Даже если ваш сын умрет или если вы умрете, вы будете продолжать общаться. Поэтому переживать по этому поводу не надо. Дальше. Ваш сын вернется к вам через какое-то время, и будете жить вместе, поэтому не переживайте. Снимайте сейчас страхи, снимайте обиды на близких. И запомните, расставания между нашими душами нет, они всегда общаются, и переживать нельзя. Его повезли в больницу, врачи посмотрели, сказали, сердце в норме, операция не нужна. Вот я рассказал эту историю, чтобы она поняла, что такое привязанность. Я объяснял, что вот это внутреннее, у нее начались проблемы какие. Давление стало выходить на 220, подскакивать, сердце начало отказывать, дикая слабость. Она идет к врачам, врачи ничего не понимают, диагнозов толком поставить не могут. И, по сути дела, начинается агония. И я ей объясняю, что, так сказать, она мне письмо написала. У вас это началось, когда вы узнали о смерти близкого родственника. Что получается? Вы знаете о смерти близкого родственника, у вас включается полная непереносимость расставания, включается программа самоуничтожения. Привязываемся мы. Один из показателей привязанности к другому человеку, как ни странно, это почки. Почки страдают от привязанности повышенной. Поэтому, говорю, что у вас получается? Ваша привязанность начинает убивать почки, они сжимаются, сердце не может прокачивать, начинается бешеная, так сказать, проблема с давлением. То есть сердечно-сосудистые проблемы – в мире, которые сейчас на первом месте вышли по смертности. На самом деле, сказать, судя по всему, это проблема с почками. А почки – это результат повышенной привязанности к близким людям. Это привязанность души к этому миру. А привязанность души к этому миру появляется тогда, когда мы забываем о Боге. Значит, может ли медицина вылечить в ближайшее время сердечно-сосудистые заболевания? Не только нет, они будут расти, усиливаться, и проблем будет все больше. Это можно с четкой уверенностью заявить. Так вот, я объяснял, в чем причина ее проблем. Если она внутренняя, она боится потерять любимого человека. Сын взрослеет, и он должен уйти из дома. А здесь получается ситуация парадоксальная. Я ей говорю, ваш муж заболел только для того, чтобы удержать сына дома. Она говорит, да, как раз сын хотел уехать, муж заболел, и поэтому сын остался. Я говорю, а сыну надо было уезжать из дома. Она говорит, как, бросить больного отца? Я говорю, да, бросить больного отца. И тогда отец бы выздоровел. Почему? Потому что человеческая логика работает против души. Она убивает душу. Она убивает будущее. Дайте мне сейчас. Человеческая логика работает на поверхностном уровне, а божественная на глубинном. Человеческая логика – это форма, а божественная – это содержание. Так вот, мы часто, увлекаясь человеческой логикой, начинаем убивать содержание для того, чтобы спасти форму. А форма – это наши поверхностные отношения. Я говорю, так вот, сыну нужно было уезжать, потом навещать отца, звонить ему. Но это делать на расстоянии. Тогда отец бы выжил. Но тогда мне вот так сказать, представляете, то есть я тоже в стереотипах определенных. Сказать человеку, который умирает, ваш, так сказать, сын должен уехать из дома и не общаться с вами. Так вот, он из-за этого умер. И я объяснил, почему он умер, говорю, ваш сын сейчас должен уехать из дома. Она говорит, вот я сейчас больная, да, он должен подготовиться к отъезду. Она говорит, вы это серьезно? Говорит, да. Пускай за вами социальные работники ухаживают, так сказать, решайте вопрос как угодно, но если даже сын сейчас в критический момент с вами, то вы должны четко знать, как только вам станет легче, он обязан покинуть дом. Почему? Я смотрю сына, у него в поле смерть детей. Почему? Потому что любой мужчина – это самец. Он должен покинуть территорию родителей, он должен свою территорию иметь, он должен ее защищать, на свою территорию привести самочку и создать потомство. Так вот, если мужчина не создает свою территорию, он перестает быть мужчиной, у него энергетика слабеет, и шансы на появление детей падают. Я говорю, вашему сыну уже достаточно лет, ему больше 20. Он должен внутренне отпочковаться от родителей, тогда у него будут здоровые дети. А ситуация, вы настолько привязаны, что вы закрываете ему возможность покинуть дом, и вы убиваете своих будущих внуков. Вы должны за это ответить? Должны. Вот то, что я ей объяснял. Я ей потом позвонил через 2 недели. Она сказала, вы знаете, я уменьшила количество таблеток до минимума. Мне стало намного лучше. Я хотела вообще отказаться от таблеток, но потом меня опять прижало. Я ей объясняю. Ваша привязанность – это уже не только ваша привязанность. Вы ее уже, так сказать, отравили этим детей, внуков и правнуков. Поэтому вы должны уже не только в себе это преодолевать, но и в потомках. Вы должны пересматривать свою жизнь. И вы должны принимать любой крах в отношениях как возврат к Богу, как очищение любви Божественной. Вы должны очень серьезно изменить отношение ко всему происходящему. Я ей вчера тоже позвонил еще раз. Она говорит, таблетки я практически уже не принимаю. Боюсь полностью отменить, но чувствую я себя уже практически нормально. И она говорит, ну, так сказать, я уже становлюсь другим человеком, но я не могу понять, почему я раньше этого не могла осознать и ощутить. Я говорю, вы знаете, тут несколько причин. Во-первых, раньше я еще... Скажем так, я видел тему привязанности, но я считал, что это ревность, привязанная к телу. Я видел тему гордыни, но я считал, что она привязана к сознанию. И это правильно, но это правильно только поверхностно. А на самом деле, вот этот вот переход ревности в гордыню и наоборот, оказывается, идет из души. Если душа привязывается, то тогда идет либо гордыня, либо ревность, либо и то, и другое. Поэтому в конечном счете мы должны выходить на понятие привязанности души к этому миру. И вот тогда, когда мы понимаем, насколько опасна душа, тенденция души поклонения к миру, а идет она, в первую очередь, через поклонение любимому человеку, всегда во всем есть два пути – диалектика. Поэтому мы считаем, что самое страшное – это эгоизм. Ничего подобного. Есть две страшных вещи – поклонение себе, когда ты забыл о Боге, называется эгоизм, и поклонение другому, когда ты забыл о Боге, называется поклонение человеческой любви. И вот здесь, когда ты смещаешься в поклонение себе, идет гордыня. Поклонение другому идет ревность. Но в любом случае, ревность и гордыня – это и есть результат утраты единства с Богом. Это результат поклонения. Либо миру через себя, либо через другого. Так вот, я тогда еще концептуально не понимал, насколько, что главный грех души – это привязанность, насколько это опасно. И вот поэтому я не мог пробить его, не мог это ему объяснить. Это первое. Второе. Почему он не мог меня понять? Потому что он находился в рамках тех же стереотипов. Потому что мы все христиане, а если быть точнее, православные или католики. Так вот, ни в православии, ни в католичестве нет понятия привязанности. Хотя внешне она есть. Вот читаешь, да, есть грехи тела, есть грехи духа, есть страсть. То есть, четко говорится, есть страсти, которые... привязывает человека, страстный человек, у него будет и гордыня, и ревность. Вроде бы через понятие страстность человека, через понятие вожделение в православии объясняется тема, так сказать, этого греха. Но на самом деле это чисто поверхностное объяснение, и оно не решает проблемы в главном, в сути. Почему? Так вот, то, что говорил Христос, и то, что говорил апостол Павел, это разные вещи. Христос говорил: «Возлюбите Бога превыше всего», первое. Второе. «Главные враги человека – домашние его, и возлюби ближнего, как самого себя». У Христа была диалектика. Главные враги человека – домашние его, последователи Христа забыли. Я не слышал ни разу от православных священников, ни в книгах, ни наяву, о том, что главные враги человека – домашние его, и что это означает. Эту фразу выбросили, потому что в православии нет диалектики. Диалектика – это соединение противоположностей. Единство и борьба противоположностей. Это единство конфликтующих сторон. Если мы посмотрим на мир, то мы видим, как борется, скажем, логика божественная, логика человеческая или то, что называется логика бесовская и дьявольская. Если мы понимаем, что все от Бога, тогда мы понимаем, что добро и зло происходит от Бога. Что понятие добра и зла только на поверхности есть, а внутри они, так сказать, по-другому выглядят. Сегодня то, что я считаю добром, завтра может оказаться злом. Человеческая логика – это логика сегодняшнего дня, а божественная логика – завтрашнего или еще дальше и дальше. Поэтому с точки зрения божественной логики мы видим сегодняшний день, завтрашний и так далее. И там уже нет понятия добра и зла, там есть понятие закономерности. А когда мы смотрим с судской точки зрения сегодняшнего дня, тогда мы четко можем сказать: вот это хорошо, вот это плохо, вот это добро, вот это зло. Так вот, когда мы начинаем смотреть с узкого, поверхностного аспекта, тогда мы весь мир делим на добро и зло, и мы говорим: добро от дьявола, а зло, добро от Бога, а зло от дьявола. И вот как только мы разрезали понятие божественное, так сказать, и все остальное, единобожие закончилось. Единство противоположностей закончилось. И тогда мы выбираем одно или другое. И тогда либо подставь щеку, либо защищайся. И тогда либо прощай брата своего, три раза, или прощай его всегда. Тогда мы говорим: либо это хорошо, либо плохо. Либо мы любим брата своего, либо он главный наш враг. И вот эти моменты уже несоединимы. Поэтому люди забыли о том, что главное счастье – это любимый человек в человеческом аспекте, и главное несчастье – это любимый человек, и главный источник зла – это любимый человек. И главный враг – это любимый человек, потому что смерть идет через привязанность, а именно высшее чувство, человеческая любовь, они и закрывают нас от любви божественной. Так вот, поскольку мы… Ведь обратите внимание обычную тенденцию. В православии что у нас… Вот цель, смысл жизни православного человека какая? Какая? Спасти душу, но в основном это идет через святые отцы, через что говорили? Самоуничижение, покаяние, ощущение своей греховности. И чем сильнее ощущаешь, что ты ничтожный, греховный и так далее, тем больше есть шанс, как говорится, обратиться к Богу. Вот эта тенденция, она имеет свои несомненные плюсы, но и огромные минусы. Почему? Потому что положение святого, который только молится, идет к Богу. Это одно. Положение любого другого человека – это другое. Так вот, если верить Христу, а не его последователям, то смысл жизни человека – уподобление Богу. Смысл жизни человека – возлюбить Бога превыше всего. Это первая заповедь иудаизма и христианства. В православии нет понятия «возлюби Бога», потому что Христос – Бог, а что его любить? Нужно, так сказать, выпрашивать у него милостыню, помилуй нас и так далее. То есть система целей меняется. Главным становится самобичевание, самоедство, покаяние, ощущение своей греховности и выпрашивание у Христа любви, здоровья и прочее. А Христос четко говорил: смысл жизни – любить Бога превыше всего, смысл жизни в том, чтобы Богу уподобляться, потому что мы дети, мы с Ним едины, мы ничтожны снаружи, а внутри мы едины с Богом. И опять диалектическое единство – мы едины с Богом, мы Его часть, а снаружи мы ничтожны, а Он великий, абсолютно всемогущ по сравнению с нами. Это есть высшая диалектика, которая дает развитие. А в православии уже диалектика отсутствует. Вот Он, Христос, И главная тема, так сказать, главный смысл какой? Возлюби ближнего, как самого себя. Вот я этой женщине объяснял, что тезис, заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» – это великий тезис, великолепный, но он является катастрофическим и смертельно опасным, если он не используется вторым. Сначала нужно говорить «возлюби Бога превыше всего», осознать, что главный конкурент к Богу – это любимый человек, любовь друг к этому миру. И вот осознать, что главные враги человека – домашние его. И вот только после этого говорить о том, что нужно возлюбить ближнего, как самого себя. И себя возлюбить. После того, как ты поймешь, что любовь к себе – это тоже самая большая опасность. Любовь к себе – это дьяволизм. Любовь к ближнему – это вроде бы святое. Но это тот же дьяволизм, только в другом аспекте. Потому что дьявол – это идея дьяволизма, это идея утраты любви и стремления к Богу. Поэтому тезис «возлюби ближнего, как самого себя», когда он выходит на первое место, он превращается в дьяволизм. Так вот, если есть, сказать, понятие страсти, да, и человек понимает, страстный, привязчивый человек, это, естественно, агрессивный человек, он будет болеть, он будет убивать, и все вроде бы понятно. Да, страсть – это плохо. Нужно избавляться от страстей покаянием, постом, молитвой, отрешенностью и так далее. Но страсть – это плохо. А любовь к ближнему о том, что это плохо, кто-то говорит? Никто и никогда, кроме Христа. Его последователи намертво утратили понимание этого. Так вот, любовь к ближнему, она рождает привязанность к этому миру, если забываешь о Боге, если она выходит на первый план. А мы привыкли говорить, что возлюби ближнего, как самого себя, это главный, так сказать, смысл поведения человека. Кстати, в иудаизме так тоже говорится. Смысл Торы – возлюби ближнего, как самого себя. Относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. То же самое. Божественная логика начинает выходить на первый план в виде любви к ближнему, а божественная незаметно начинает таять и уходить. И тогда любовь к ближнему превращается в источник страсти, в источник страданий и привязанности, а потом в болезни и смерти. И что получается? Получается по факту, что религия, которая должна нас вести к Богу и освобождать, спасать нашу душу, ведет нас от Бога и невольно способствует истреблению нашей души. Так вот, смысл жизни человека – идти к Богу, единение, объединяться с Ним и уподобляться Ему. Это то, что говорил Христос. И главной опасностью является утрата любви и желание объединиться с Богом, когда человек начинает объединяться с собой или с другим. Значит, главная опасность для человека – это любовь к ближнему. И об этом тоже говорил Христос. Нужно любить ближнего, нужно заботиться о нем, но при этом нужно знать, что любовь к ближнему является одной из главных опасностей для человека, для его души. Очень высокий риск утратить любовь к Богу. Так вот, последнее время, когда я общаюсь с тяжелобольными людьми, я вижу везде одну и ту же тему – привязанность души. Вот многие, кто прочитали мои книги, сначала было улучшение – реальные изменения. 97% людей изменились. Но тем не менее, я вижу, что проблемы опять начинают где-то как-то, у кого-то они закрыты, очень серьезные, а у кого-то они начинают нарастать. Я понял, что нужно то, что называется, вырывать корни греха. Так вот, корни греха насаждаются религией, искаженным религиозным мировоззрением, которое к христианству не имеет ничего, с христианством не имеет ничего общего. Это поверхностная трактовка. Для того, чтобы человек говорил о сути, чтобы говорить не о форме, а о сути. Форма – это всегда разделение на левое и правое. А суть – это всегда объединение левого и правого. Диалектика – это умение единства внутреннего, объединяться внутри. Как только внутреннее единство исчезает, как только исчезает диалектика, мы мыслим либо левым, либо правым. Либо это хорошо, либо плохо. Других вариантов нет. По этой схеме как раз и католическая и православная религия все, что не соответствовало хорошему, объявляла плохим и сжгла, истребляла еретиков на костре, рубили, сжигали, душили и так далее, и так далее. Вот так боролись со злом. И вот так, сказать, умирала и католическая и православная церковь, утратив диалектику, а значит и любовь. Потому что там, где любовь, там, так сказать, есть единство с Богом. А там, где есть Бог, там есть абсолютное понимание того, что все от Творца. Все, что мы считаем добром, все, что мы считаем злом, все абсолютно происходит из Творца. Все из любви. И любовь никогда не бывает только радостью или только болью. В любви всегда есть радость или боль. Всего-навсего неточное представление о том, что такое смысл жизни. Всего-навсего непонимание, так сказать, того, насколько опасна человеческая любовь, насколько заповедь «возлюби ближнего к себе», как самого себя, может быть катастрофически опасной. Религия не может этого объяснить. Религия заблудилась. И дальше что получается? Я консультировал женщину, у которой проблемы ребенка, так сказать, аутизм. В первую очередь, если раньше при аутизме я видел непереносимость краха сознания, судьбы, то есть гордыню, то потом я видел, что аутизм странно проявляет вспышки ревности. А потом, когда я перешел к душе, тогда все стало понятным, что аутист – это, в первую очередь, привязанность души, это непереносимость душевной боли. Если душевная боль непереносима, тогда точка опоры уходит с души, она уходит на сознание, идет блокировка в плане сознания. Блокировка сознания – это рак, это аутизм, это маниакально-депрессивный психоз, это шизофрения и прочее. Вот тогда я удивился. Шизофрения – это явная блокировка сознания, расщепление сознания. А потом смотрю, основа шизофрении, корень шизофрении – ревность. Я об этом честно написал, хотя это совершенно не стыковалось с моим исследованием. Ревность идет после гордыни. Но я это видел, я это написал. Почему-то главный механизм шизофрении – это ревность. Потом я видел, что это не просто ревность, она привязана к сексуальности. Я писал, что шизофрения – это ревность и гордыня. Сначала выходит гордыня, а потом почему-то необъяснимо начинает еще вылезать ревность, похотливость, сексуальность. И только потом я понял, что когда душа привязывается, тогда она становится и гордой, и ревной, и ревнивой. Но душа привязывается очень сильно через секс, через невоздержанный секс. Я видел женщин, которые, так сказать, достаточно беспутно себя вели, я видел, как у них появляются потом дети-шизофреники, сказать, проблемы психикой, умственная отсталость, бешеная гордыня. Хотя в моей терминологии это была ревность. А потом я понял, что то, что я называю ревностью, и то, что я называю гордыней, это привязанность души. Но это привязанность души не только потому, что мы забыли о Боге, а потому что мы начинаем доказывать это своим поведением. Когда мы утрачиваем любовь к Богу и стремление к Нему, тогда мы начинаем жить наслаждениями души. Все то, что привязывает нас к этому миру. И один из главных механизмов привязанности – это секс. Поэтому секс неразборчивый. До появления детей на свет с многими партнерами. Это есть мощное усиление привязанности души. А дальше можно иметь и аутизм, и шизофрению, и любые заболевания. И вот так, таким образом тогда я понял, что кроме абстрактных чувств, ведь я работал сначала только на эмоциях. Вот чувство, вот возненавидел, вот обижался, отсюда болезнь. А потом я увидел, когда я вышел на тему привязанности души, я увидел, как стыкуются наши эмоции с образом жизни, с едой, с сексом и с другими аспектами нашей жизни, с работой. У меня была недавно поразительная, так сказать, диагностика, самодиагностика. Я решил посмотреть себя. Я посмотрел, у меня по трем прошлым жизням идет очень мощная концентрация на сексуальных аспектах. Тема ревности к сексуальности, поклонение любимому человеку. Я начал смотреть, почему. Раньше никогда не смотрел, как-то думал, ну вот, просто плохо себя вел. А в четвертой-пятой жизни у меня было поклонение работе. В каком плане? То ли жрец, то ли религиозный деятель. И ощущение было настолько, сказать, что я делаю важное дело, что люди как бы мне поклонялись, и я начал срастаться с имиджем помощника, спасителя, просвещенного человека, мыслителя, философа, я не знаю, не хочу смотреть детали. То есть я начал срастаться с этим, и у меня пошла гордыня. А когда гордыня становится смертельно опасной и, так сказать, вредит душе, тогда человек, чтобы выжить, уходит в ревность, в сексуальность. И тогда до меня дошло, что Поклонение сексуальности – это не просто разврат человека. Это не просто вот он плохой и себя плохо ведет. Оказывается, с поклонения сексуальности, то, что мы называем потом, принимает формы блуда, разврата, это есть вынужденная мера. Как ни странно, это механизм спасения человека. От чего? От смерти. Как приходит смерть? В виде поклонения работе, статусу, своей значимости. В самых лучших аспектах. Говорят, какой он молодец, как он людям помог, какой он умный, мудрый. Человек начинает клинить на своей миссии, на своей роли. И дальше он начинает сходить с ума, он начинает непотребно себя вести, блудить. Он с вожделением смотрит на женщину, начинает объедаться, не может сдержать страстного желания есть. И именно страсти начинают лезть изо всех сторон. А всего-навсего идет поклонение, простым языком говоря, своего предназначения, своей деятельности, своей миссии и работе в конечном счете. И знаете, сразу стало что понятно? Почему сексуальная революция произошла в Америке? И почему центром гомосексуализма является Берлин? Что? Да, они поклоняются работе. Протестанты поклоняются работе. Вся Америка поклонялась работе и сейчас ей поклоняется. Я об этом неоднократно говорил. Ну да. Так вот, и поклонение и миссии, и своей роли, и вот эта же тенденция Америки обозначить, что на них сверхмиссия, сверхзадача спасти всю цивилизацию в рамках объединения американской демократии. Спасают, уже половину спасли. И вот это то же самое, чем больше идет поклонение какой-то определенной миссии, какой-то идее, то есть сознанию, гордыне, тем больше начинается распад нравственный. И вы понимаете, не обязательно, в Америке, кстати, достаточно такие, есть жесткие законы против там измены, педофилии, сейчас борются. Но дело в том, что один факт в сознании человека может обрушить тысячу фактов. Если в Америке можно заниматься совокуплением животными, если в браке состоишь, то после этого говорить о нравственности бесполезно. Если в Америке есть сатанинская церковь, говорить о нравственности бесполезно. Пускай там кто-то будет очень нравственный, но когда в государстве это возможно, то понятно, что все это временно. Так вот, поклонение работе рождает, так сказать, самые, так сказать, разлагающие моменты, как ни странно, похотливости, педофилии и гомосексуализма. Так вот, поклоняются работе в Америке и в Германии. Мы видим результаты этого. И вывод какой, знаете, сразу становится понятным, почему легализуется так активно гомосексуализм в Америке и в Германии. Потому что его не победить, они это понимают. Потому что он идет из сути их структуры поклонения работе. И чем больше они будут поклоняться работе, дисциплине, государству, тем больше будет гомосексуалистов. И педофилов в том числе. Поэтому сейчас идет... Варианты легализации педофилии в Америке. 30 извращений хотят сделать просто видами сексуальных, так сказать, как это, ориентаций. Это уже не болезнь, это не нравственное преступление. Это просто сексуальная ориентация. Поэтому эти процессы будут расти. Потому что, так сказать, дать им какую-то другую идею, кроме поклонения работы, невозможно. У них просто нет, они привыкли, они сотни лет поклоняются работе, а значит деньгам, статусу, благополучию. И в конце концов они называют себя обществом потребления. Поэтому говорить о каких-то, скажем так, о каких-то положительных аспектах очень сложно. Скорее всего, агония будет усиливаться и достаточно активно. Вот я сейчас хотел зачитать, кстати, любопытно очень... Ссылку. Сейчас посмотрим. Столько интересных всяких у меня тут вопросов. Кстати, онлайновцы молодцы, много прислали вопросов интересных. Вот сюда, когда хочешь что-то найти, оно прячется. Ладно, мы не унываем. Да. Миссионером. Я чувствую себя больным, усталым человеком в первую очередь. Пенсионером, да, как минимум. Миссионер у нас диакон всея Руси, Кураев, вот он миссионер. А у меня, я просто делюсь своими проблемами, своим опытом и своими мыслями. А дальше уже во что это превратится и какие будут результаты, это меня мало волнует. Мне хочется поделиться опытом с другими. Что-что? Пионер? А вообще? Вообще-то да, пионер, в какой-то степени пионер. Ну да, вообще-то, скажем так, название пионера все-таки лучше звучит, чем пенсионера. Так, ну ладно. Я потом все равно это найду, так сказать, это у меня на сайте. Исследования провели ученые о том, что увлечение сексом повышает риск заболевания шизофренией и аутизмом в 10 раз. Это уже ученые говорят. Но они говорят, что там это из-за того, что там что-то. То есть объяснения, как всегда, самые такие. А на самом деле... Как раз с точки зрения привязанности души это объясняется очень четко. Я все-таки потом зачитаю это. Кстати, недавно в интернете прочитал, в Америке проводились исследования 6 лет. Было исследовано, обследовано 39 тысяч человек. На что обследовали? Оказывается, при аутизме, маниакальном депрессивном психозе и шизофрении можно увидеть повреждение хромосом. Так вот выяснилось, после гигантской работы, что одинаковые повреждения хромосом приводят к аутизму, шизофрении и маниакально-депрессивному психозу. Совершенно одинаковые повреждения, а болезни разные. Причем, извините меня, аутизм, маниакально-депрессивный психоз или шизофрения. Причем тут одно, другое, третье. Знаете, о чем это говорит? Что в основе тяжелых неизлечимых заболеваний лежит одна причина. Как она называется? Привязанность души. И когда душа привязывается, в зависимости уже от, скажем так, наследственности, от личной кармы, от, сказать, характера человека и так далее, в зависимости от этого уже идет блокировка. Скажем, если он безумно, скажем, осуждал людей, был агрессивным, тема гордыни, аутизм. Если слишком сексуальность была тема, это уже шизофрения. Если как бы и то, и другое, маниакально-депрессивный психоз. Так вот, неизлечимые заболевания, такие как аутизм, шизофрения, гомосексуализм, и педофилия, которая начинает закрепляться генетически. Это все есть с точки зрения ученых. Это ведь у гомосексуалистов при желании тоже можно найти ген гомосексуалиста. Можно найти. А знаете, почему не ищут? А потому что бесполезно. Боятся, потому что, сказать, слишком, во-первых, признать, тогда придется, что это болезнь, и вернуться. Ведь сначала считали, что это болезнь. Сначала грех, преступление, потом... Сначала преступление, потом грех, потом болезнь. Потом просто сексуальная ориентация. А сейчас, извините меня, человек уже гордится тем, что он гомосексуалист. Так вот, все можно найти. Но дело в том, что если поискать, будет похожие, сказать, проблемы, как аутистов. А гомосексуальное лобби очень сильно в мире. А знаете, почему сильно? Потому что когда общество идет в пропасть, то всегда власть будет захватывать те, кто является лидерами, то есть те, у кого их тенденция к максимальному разложению. Поэтому гомосексуальное лобби в мире не просто крепнет, оно усиливается и щупальца распространяет везде. Что получается? Получается, что современная цивилизация, наращивая привязанность человека, поклонение его во всех аспектах человеческому, она будет плодить все большее количество гомосексуалистов, аутистов, шизофреников, умственно отсталых и так далее, и так далее. То есть эти болезни будут, так сказать, расти в геометрической прогрессии. Что будет дальше? Дальше должна включиться система самосохранения. Как она будет выглядеть? Люди с повышенной привязанностью начнут выбраковываться. То есть чувство любви идет, а когда у человека повышенное чувство привязанности, он сталкивается с любовью, он умирает. Потому что идет отрыв от привязанности. Я это 20 лет вижу, что происходило с пациентами, когда они знакомились с моей информацией. Но здесь потихонечку, по чуть-чуть, по миллиметру, а когда это будет разовым вариантом, то схема достаточно простая. Так вот, сейчас вот тут я посмотрел записки, которые мне прислали. Вот сейчас начинают пока выкорчевывать целителей, мастеров рейки, вот там записка интересная. То есть те, кто нацепляли на себя, так сказать, с пациентов тему привязанности, они начинают уже получать большие проблемы. Помните, я рассказывал про на январском семинаре, я зачитывал письмо женщины, у которой были проблемы с почками в камнях. Помните, да? Вот смотрите, как выглядит привязанность. Я зачитаю эти письма. Значит, я 3 января зачитывал письмо от нее. Там были камни, причем по 2,5 сантиметра, несколько камней нужно было резать. Врачи сказали, только операция. Я сказал, вы знаете, ну делайте операцию, но попробуйте все-таки как-то измениться. Она говорит, ну я книги читала, но у меня не получается. Я говорю, поймите простую вещь. Нужно грех преодолевать поэтапно. Сначала тема ревности, потом тема гордыни, потом тема привязанности. Ощутите, что главная ваша цель – это единение с Богом. И дальше любая потеря на уровне тела, духа и души – это и есть ваше спасение. Снимите ненависть, обиду, уныние. Снимите неприятие ситуации. Она это все сделала. Камни начали рассасываться, остались, можно сказать, песчинки. Это было 3 января. А 23 января она мне написала письмо заново. Я его зачитаю. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вас снова беспокоит девушка с перевернутой почкой и огромным камнем. Помните? Просто хотела вам написать о динамике. Может быть, вам это будет интересно. Сегодня сделала УЗИ почек. Результат, напомню, к концу года у меня был один камень, 1,6 см и множество от 0,2 до 0,8. Теперь все мои камни сгруппировались, и образовался такой костяк размером 5 см. Я сначала была в шоке, но мое внутреннее состояние осталось спокойным, и на чувство любви не повлияло. Представляете, пока задумала, как формулировать следующую фразу, мой взгляд упал на журнал, не знаю, откуда он взялся, с надписью. У вас все будет хорошо. Вот вы и ответили. А еще, знаете, был мне такой сон, будто разговариваете со мной и делитесь, что у вас, мол, проблемы с привязанностью. Точно. Продиагностировал правильно. А я тоже говорю, мол, да у меня не все ладно по этой теме. А вы так поворачиваетесь и говорите, у вас все хорошо, вот только, что не могу вспомнить, давайте я вас подстрахую энергетически. А я вам говорю, да не вздумайте даже, я сама хочу справиться. Вы о себе, да о семье своей подумайте. Вот это пациент. Хотела спросить, ну дальше уже такой просто и так далее. Она мне, кстати, там потом, когда я с ней говорил, она говорит, у вас на лице какое-то темное пятно я видела, это болезнь, я вижу болезнь как темное пятно. А у меня как раз была проблема с зубами, я рассказал, потом у меня опухала щека, я думал, что я умру. Это была тема поклонения человеческой любви, это было в прошлом году. Я рассказывал это в Омске, я чуть не помер в очередной раз. И тогда я понял, что тема ревности и гордыни перестает работать. Тогда я понял, что есть тема человеческой любви. А человеческая любовь – это и есть. Я опять вернулся к этой теме, которую я щупал. Но тогда я ее не связывал с душой. И, к сожалению, в православии это не привязано к душе. То есть ревность, гордыня, есть грехи тела, есть грехи духа. Про грехи души никто не говорит. Потому что дух – это главное. И главная опасность – гордыня. А что такое душа и какие грехи души как-то? Ну так, вскользь и прочее. В результате человек не понял, у него неправильно выстроена система отношения к миру. Идеология неправильная. И дальше начинается что? Начинает барахлить функция. Если цель искажена, начинает барахлить функция. Так вот тогда, когда я помирал год назад, тогда я понял, душа первична. И мои проблемы с зубами – это тема не просто ревности, не просто тема вожделения, это тема души, которая привязывается к этому миру. А как душа привязывается? Через что мы привязываемся к этому миру? Зрение, обоняние, осязание, вкус. Уши. Уши, дело в том, что уши и обоняние фактически работают как один на тонком плане орган. Дело в том, что это контакт, это окружающий мир. Когда у нас не было, мы были инфузориями еще, у нас глазок-то не было особых. И у нас в основном мы обоняли мир и, так сказать, слушали. И вот из всего этого потом развивается три органа – обоняние, вкус и слух. Но здесь одно. Так вот, вот эта вот точка, как говорится, сводится к носу. Почему в индийской философии нужно концентрироваться на кончике носа? Вот он, центр болезни наш. И ревность, и гордыня, привязанность. Как ни странно. Почему человек умирает перед смертью, врачи установили – незадолго до смерти человек теряет обоняние. Потому что энергия перестает тратиться на, так сказать, контакт с этим миром. Отказывается обонять этот мир. Все, значит, энергия уже не выделяется. Дальше, уже как человек найдет свое, так сказать, завершение, когда нет энергии, уже вопрос техники, как вы уйдете из этого мира. Ну так вот, я объяснял тему привязанности. Я и разговаривал с ней, объяснял, что это привязанность души, что ее нужно преодолеть. И она все делала так, как я и объяснял. Но после этого камни сгруппировались. Вот что такое 5 сантиметров камень в почке? Представляете? После этого что нужно? Нужно идти отдаваться врачам, которые только мечтают, чтобы разрезать человека и посмотреть, что внутри. Ну, да, то есть остается один выход. Но, в принципе, раньше бы сказал, вы знаете, я бессилен. Я мог сделать все, что мог. Ну, идите к врачам. Я здесь смотрю, я ей говорю, вы знаете, во-первых, вы отработали тему агрессии к другим, когда лечат вашу душу. Но у вас еще моменты уныния не сняты. Это первое. И второе. Вы только себя привели в порядок. А дальше что? Дети? Вам нужно порядок приводить детей через себя. Поэтому, говорю, вы нормально, у вас ощущение, что у вас крах, что все, что вы делали, неправильно, что все, как говорится, шеф, все пропало. А на самом деле вы просто начали приводить в порядок себя, и хлынула грязь детей. Попробуйте поработать с детьми. Попробуйте через свою юность пересмотреть и свою душу, молиться, не вот там здесь вопрос – вот как молиться правильно, мы или я? Когда говорите «мы», это значит, на тонком плане нет понятия «я». Там «мы» превращается в «я». То есть «я» – это и мои предки, и мои потомки, это все «я» большое. Поэтому, когда я говорю «мы», то я могу подразумевать, что это «я» в совокупности с моими потомками. Тоже работает. Здесь, понимаете, невозможно отделить грань «я» от «мы» на тонком плане. Оно и то, и другое одинаково. Я говорил, что Бог – это высшая личность и высшая безличная одновременно. Так и получается. И мы тоже такие. Так вот, я поговорил с ней, и через неделю она мне прислала еще письмо. Это не 23, а 29 января. Через 6 дней она мне пишет письмо следующее. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вас снова беспокоит девушка с перевернутой почкой и огромным камнем. Помните? Как тут забудешь-то? Просто хотела написать о динамике. Может быть, это будет интересно. Сегодня сделала УЗИ почек. Результат. Напомню, что к концу года было камушек и множество от 0,2 до 0,8 сантиметров. Теперь все мои камни сгруппировались и образовался такой костяк размером 5 сантиметров. Я сначала была в шоке, но мое внутреннее состояние осталось спокойным. Но она мне написала так, но я зачитываю. Она опять это написала, ну что делать? Вскоре вы мне позвонили и обрадовались, сказав, что идет чистка детей. Вот это уже дальше. У меня четырехкратное пожелание смерти мужчинам на уровне души. Но опять непереносимость боли души и прочее. Я очень обрадовалась, ведь раньше при чистке потомков моя душа выдала бы 13-кратную программу самоуничтожения. Ну, видите, как легко человека сделать счастливым. Сергей Николаевич, вы просили меня через неделю прислать отчет. И вот мой отчет. Сначала у меня появилось превосходство, неизвестно чем. Мои чувства взяли тайм-аут. Я чувствовал, что впереди просто стена, что моя молитва никак не проходит в зону чувств. Но спустя некоторое время чувства заработали. Но у меня появился страх. Я стала бояться практически всего, что живу в такой нестабильной стране, что такие камни в почках. Знаете, что такое страх? Я раньше говорил, страх – это привязанность к будущему, это гордыня. Оказывается, корни страха – это привязанность души. Чем сильнее душа привязывается к миру, тем она сильнее хочет, чтобы мир не менялся, чтобы мир был вечным, чтобы он был стабильным. Поэтому появляется страх. Когда душа перестает идти к Богу, а начинает идти к миру, тут же появляется страх, потому что мир-то разрушается, мир не вечен, а Бог вечен. Поэтому корень страха кроется в тезисе «возлюби ближнего, как самого себя». Идем дальше. Затем появилось чувство бессмысленности и безысходности. Знаете, что такое чувство бессмысленности и безысходности? Сначала мы боимся потерять чего-то, мы боимся потерять цели, которые находятся в этом мире. Моя цель – любимый человек, счастье с ним, моя цель – работа, деньги, здоровье физическое. И вдруг я понимаю, что это все обрушится, что моя привязанность к этому миру не может быть вечной, что все это распадется. Я начинаю сначала бояться, а потом испытывать ощущение безысходности. Я понимаю, что все это рухнет. Потому что когда я обращаюсь к Богу, именно тогда я начинаю осознавать приходящее, что все временно. И у меня появляется ощущение безысходности. Как ни странно, первое обращение к Богу реальное сопровождается чувством краха, безысходности, страха, потому что я начинаю расставаться с этим миром, и вылезает привычная тема. Вот мои идеалы – жизнь, здоровье, молодость, семья, благополучие. И все это я понимаю, я потеряю. Тогда появляется безысходность. Поэтому перед тем, как обрести высшие цели единения с Богом, я должен утратить другие цели, а это больно. Это сопровождается страхом и ощущением безысходности. И она все это описывает. Поэтому на самом деле ее ощущение страха, паники, безысходности – это есть выздоровление души. Это есть выздоровление души. А как его обычно все воспринимают? Ой, я что-то нагрешила, ой, я неправильно сделала. А душа выздоравливает через ощущение страха и безысходности. И хотя эти чувства бессмысленности и безысходности, и хотя эти чувства были яркими и сильными, но мое самое глубинное состояние оставалось стабильным, светлым и теплым. То есть она поняла, что на это опираться не надо. И вот это ощущение тепла, стабильности внутренней, это и было в создании новой цели, единение с Богом, которое отобрало невольно у нас, католичество и православие. Оно закрыло возможность общаться с Богом, потому что вот Христос Бог, ты через Христа не пробьешься. Вот Бог, Ему поклоняюсь. Зачем Его любить? Выпрашивай у Него здоровье. Он же вас лечил, Он вам давал. Выпрашивай у Христа здоровье, милости, благополучия, защиты. Все будет. Люби ближнего, как самого себя. Искажение цели. А потом начинает барахлить функция, естественно. Мое глубинное состояние оставалось стабильно светлым и теплым. Моя любовь была со мной. Господь не покинул меня и, естественно, никогда не покинет. Вот то главное, что должен ощущать человек при любой чистке. Бог всегда с вами. Бог вас всегда любит. Его любовь проявляется не через здоровье и деньги. Его любовь проявляется через спасение души. А спасение души иногда идет через болезнь. Через потерю здоровья, через потерю денег и через потерю жизни в том числе. Вот для того Христу нужно было пройти распятие, чтобы показать, что смысл любви к Богу не в силе, не в духовности, не в благополучии, не в правоте, а в спасении души, в любви. А спасение души идет через крах ложных вторичных целей, через крах целей. Вот, я одному человеку говорил, говорю, у вас проблемы. Да, вот у меня одно, я говорю, попробуйте из понятия счастья исключить алкоголь, секс и еду. Человек на меня смотрел долго, и я понял, что он это не сможет. Представляете, в понятии счастья пьянка, секс, еда отсутствует с сегодняшнего дня. А зачем тогда жить? Логика, понимаете? А исключать придется, знаете. Секс-то не до конца и еду не до конца. А вот с пьянкой отдельный разговор. Идем дальше. Моя любовь была со мной, Господь не покинул меня, естественно, никогда не покинет. А потом появилась огромная душевная боль. Что такое душевная боль? Это помощь в расставании кратковременном с человеческим. Причем в этот процесс включился мой муж. Ну, начал, как говорится, душу очистить. Но они это умеют, вы знаете, эти женщины. Но я ему посоветовала, чтобы он не поддавался этим чувствам, а держал любовь. Сама съездила в одно заповедное место недалеко от нашего города, где помолилась также без слов. В результате, когда я сделала опять УЗИ почек через неделю, у меня осталось три маленьких камешка по 4-5 миллиметров. В принципе, они могут уже выйти сами. Но появился небольшой камень в правой почке, которая всегда была у меня чистой. Наверное, что-то я не прохожу, но думаю, направление правильное. А еще я хочу предостеречь родителей, у которых есть дети со способностью лечить. Я в детстве видела болезнь в виде темного пятна, и мои родители заставляли меня лечить. В итоге моя привязанность возрастала. Блестящий диагноз, самодиагностика. Сейчас я делаю хороший массаж, но делаю его разве только мужу. Значит, почему у нее появился камушек правой почки, знаете? Правое – это будущее, это намек, что с детьми еще проблемы. Почему рассосались камни в левой почке? Потому что либо ты должна получить болезнь и пройти это испытание через болезнь, либо ты должна это испытание пройти в чувствах. Если чувство краха, безысходности, потери смысла жизни, амбиций, ты проходишь, держа любовь, то тогда болезнь не нужна. Чистка может быть на уровне чувств, на уровне судьбы, на уровне физическом, на уровне тела. Не хочешь на уровне чувств проходить – получай судьбу. Не хочешь на уровне судьбы – получай тело. Не хочешь на уровне тела – умирай. Что такое в течение 5 дней рассасывается камень? Причем один камень вот такой. Врачи это не называют даже чудом. Они просто отказываются в это верить. Зачем? Ну да, в первую очередь ошибка диагностики, поломка аппарата. У врачей уже схема отработана. Значит, письмо, которое она мне написала 5 марта. Зачитать? Здравствуйте, Сергей Николаевич. Пишет вам девушка с перевернутой... перевернутой почкой, помните? Помню. Как ваше здоровье, как настроение? Купила билеты на онлайн-семинар в Москве. Приветствую онлайнерцев. Жду с нетерпением. Хотела вам рассказать, как я ездила к врачу. Кстати, еврею очень почтенному среди урологов нашего края. Ну, если врач еврей, то это уже считайте как кандидат наук, я так понимаю. Это как бы знак качества. Правда, так сказать, национальность, еврейская национальность в последнее время перестала быть знаком качества. У меня приятельница еврейка поехала из Израиля, решила сэкономить в Москву. К своим приятелям евреи, так сказать, работают дантистами. Она говорит, у меня нашли 3 кисты, предложили 3 операции со скидками, еще куча проблем с зубами. Она говорит, я в ужасе прилетела в Израиль, побежала, проверилась, ничего нет. Говорит, хотели меня пустить всего на 7 тысяч зелененьких, мои приятели старые. Так что времена меняются, хочу сказать. Итак, ездил сегодня к нашему главному урологу края, профессору очень почтенных лет. Вы себе не представляете, какой интересный по односторонности разговор у нас получился. Понимаете, он не поверил. В снимках моих почек, сделанных в разных местах. Ухватился за мой рентген, самый первый, и сказал... что тут думать не надо, надо оперировать, удалять камни. А я ему говорю, камни-то рассосались почти. А он, а что вы делали? Я ему, пост и молитва. Он со смехом, и что, помогло? Я говорю, да. Короче, он сказал, что все ошиблись, кроме рентгена. И отправил меня обратно в краевую клиническую больницу вырезать камни. Он меня просто не услышал. Наверное, стереотипы нашей медицины все еще весьма велики. Он еще сказал, что у меня такие камни, назвал соли, я не помню, которые самые крепкие и прочные в мире. И они просто не могут не то что рассосаться, но даже уменьшиться. В общем, вот такие дела. Продолжаю работать над потомками. Впереди пост. Естественно, интересно, как в этом плане у меня обстоят дела. Но просить диагностировать уже как-то неудобно. Берегите здоровье, вы нам нужны. Снимок, сделаю снимок УЗИ и пойду в краевую. Ведь если задумается хотя бы один врач, то это уже тенденция. Еще раз спасибо вам за все. Вот такие чудеса. Значит, что получается? То, что мы называем тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, это есть привязанность души. Рак, аутизм, остановка в развитии, шизофрения и прочее. Поэтому, почему Христос лечил все болезни? Потому что Христос говорил людям, главные враги человека – домашние его. Почему Христос лечил все болезни? Потому что Он говорил, возлюби Бога превыше всего, ты Сын Божий, ты един с Отцом. И только потом Он говорил, возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому Христос лечил любые болезни. Почему сейчас люди молятся, постятся, а болезни не проходят? Потому что у них система целей искажена. У них неправильно, у них главная цель – это осознать себя грешным, ничтожным и самым, так сказать, презренным существом на свете, если исходить из классической святоотеческой традиции. При такой тенденции здоровым не станешь. Но я считал это катастрофа, но вы знаете, любая катастрофа тоже чем-то обусловлена. Почему такая, так сказать, дикая, невероятная тенденция самоуничижения и самоуничтожения? Я потом понял, в чем дело. Дело в том, что когда идешь к Богу, раскрываются сверхспособности. Раскрываются невероятные возможности. И их можно вынести, не зависеть от них только в одном случае. Раньше это был только один случай. Это индийская философия. Какой? Когда соприкасаешься реально с божественной логикой, открывается такая бешеная энергетика, что ты начинаешь, ты можешь тогда все. Вот Христос и показывал, что можно, так сказать, материализовать из ничего рыбы и накормить ими 5000 человек. Можно ходить, по воздуху, летать по воздуху. Можно излечивать любые заболевания. Можешь не подвергаться никаким ядам. Можешь воду превращать в вино и так далее. Но все можешь, знаете, кроме чего? Но не можешь обижаться, завидовать, ревновать, унывать и испытывать недовольство другим, потому что он тут же умрет. Значит, что тогда? Если вы ваши человеческие амбиции при соприкосновении с божественной логикой сохраните, шансов выжить у вас нет. Вот одна из причин моих нынешних проблем по здоровью, я считаю, то, что я, то, что называется, по работе выхожу на тонкие планы, очень тонкие, соприкасаюсь с божественной логикой, а мой характер оставляет далеко желать лучшего. И я понял, ну как, естественно, как первооткрыватель, я должен был что-то нацеплять и получить проблемы, за которые я должен был расплатиться. Но это, так сказать, участь любого, кто первым идет, я это понимаю. Но мой опыт может пригодиться другим. Так вот, пока что мы видим. Мы видим, что когда приходит божественная логика, приходит любовь божественная. Хотим или нет, но у нас открывается сверхспособность. Что дальше? Индийская философия дает только один вариант. Полное исключение секса, целибат, отсутствие семьи, детей, секса, отсутствие работы, отсутствие амбиций, отсутствие еды плотной, тяжелой и так далее, отсутствие общения с людьми, отсутствие любых удовольствий и так далее. Как перспектива? Что сделали последователи Христа? Они пошли именно по этому пути. Самоуничижение, истребление. Все святые отцы занимались самоистреблением. Они свое человеческое «я» истребляли, лишали его желаний, связывали дорог. Почему к вериге цепи на себя надевали? чтобы усмирить человеческое. Потому что они понимали, если его не усмирить, то оно вырвется наружу и, используя свои способности, уничтожит всех. Есть другая тенденция? Есть. Есть. Как она называется? Она называется католическая традиция. Там обратная была тема. Там не самоуничижение, а самовозвышение. Бог меня любит. Я святой. Все нормально. И пошли две тенденции. В православии самоуничижение, а в католичестве самовозвышение. Там человеческое начало выходить на первый план. Знаете, что после этого получилось? Массовое явление открытия сверхспособностей. Дальше что? Массовый дьяволизм. Потому что дьяволизм – это сверхспособности, используемые с корыстными целями. Что дальше было в Европе? Инквизиция. Причем некоторые проверки-то пришлось отменять. Когда приходят в деревню, раньше как определяли? Взвешивали. Женщина на 60-70 килограмм тянет, взвешивает 40 килограмм. Все, ведьма, в костер. А потом приходят в деревню, взвешивают, они все по 20 килограмм. Но не будешь же палить всю деревню. То есть массовые сверхспособности начали открываться спонтанно практически у всех. И если бы не инквизиция, дело бы кончилось плачевно. Что после этого должно было быть? Массовая утрата веры в Бога. Это была одна из возможностей заблокировать сверхспособности. Как эта утрата должна была идти? Церковь должна была сделать целью не любовь к Богу, а любовь к деньгам. Индульгенции пошли, продажа грехов, даже будущих за деньги. То есть пошло отречение от Бога в угоду мамоне. Но как ни странно, как ни печально, оно было вынужденным, потому что человек, прикасающийся к божественной логике и не умеющий сохранить человеческую, не умеющий менять в лучшую сторону свое человеческое «я», обречен. Так вот, христианство, в отличие от индийской философии, как раз дает ее развитие. Человек может есть, может иметь семью. Человек может полноценную жизнь вести, социальную. Он может иметь работу, семью, питаться. И при этом может иметь сверхспособности. Это уникальное явление в истории. Всегда до этого сверхспособности были всегда сопряжены с закрытием человеческих желаний. Христос сказал: «Богу богово, кесарю кесарево». Вы должны иметь свои желания, но вы должны осознавать себя с детьми, чадами Божьими. Но если у вас открылась божественная логика, то ваше человеческое «я» либо погибнет, либо должно быть связано по рукам и ногам, что и сделали потом в католичестве, в православии, либо оно должно трансформироваться, оно должно перестать выпячивать себя на первое место и перестать подчинять себе божественное, оно должно сотрудничать с божественным. То есть человек должен измениться по характеру, человек должен стать любящим, прощающим, терпеливым, заботливым, искренним. Человек должен жить душой. Вот они, девять заповедей блаженства. Так вот, в иудаизме человек не должен идти за инстинктами, потому что, когда он привязывается к инстинктам, он начинает превращаться в животное, он начинает агрессию проявлять. У него появляется похотливость, гордыня. Он начинает воровать, грабить, убивать, и после этого о чем говорить. Так вот, в иудаизме четко сказан механизм преодоления инстинктов двух, ревности и гордыни. Но преодоление привязанности души дается только наброском, вскользь. И вот христианство дополняет. Знаете, чем христианство отличается от иудаизма? Ничем. Иудаизм – это часть христианства. Христос же ничего не отвергал. Он говорил: я не пришел не нарушить закон, а исполнить. Поэтому иудаизм является основной, главной по объему, существенной частью христианства. А по информации главное то, что говорил Христос. Потому что знаете, в чём, так сказать, смысл жизни любого иудея в чём? Человек, исповедующий иудаизм. Выполнение заповедей, служение Богу, относиться к другому так, как к себе. Но это лозунги. А знаете, на самом деле? Смысл жизни любого человека, исповедующего иудаизм, это благополучная судьба, это деньги, это хорошая семья, это хороший дом. Но для того, чтобы все это было, нужно выполнять заповеди. Для этого нужно любить Бога. Для этого нужно возлюбить ближнего, как самого себя. Но цель-то подсознательная. Если ты хочешь, чтобы дождь пролился вовремя, если ты хочешь богатого урожая, если ты не хочешь болеть, ты должен молиться, соблюдать заповеди. Давайте, так сказать, расставим все по своим местам. Есть понятие подсознания. Так вот, если перевести смысл иудаизма на язык подсознания, то главная цель – это человеческая логика. Я хочу быть здоровым, я хочу быть богатым, я хочу иметь семью. Это совершенно нормально. Но для этого я должен выполнять заповеди, иначе у меня ничего этого не будет. Для этого я должен любить ближнего, для этого я должен любить Бога и чтить Его превыше всего. Для этого. Чем отличается христианство от иудаизма? Смысл жизни в чем? Осознать свое единство с Богом и объединяться с Ним. И вот в этом устремлении к Богу, для того, чтобы это получалось, я должен испытывать непрерывную любовь к Богу, я должен изменять свой характер в лучшую сторону. И я для того, чтобы познать Бога, должен иметь благополучную судьбу, деньги, семью и все остальное. Значит, человек ветхозаветный по сути своей хочет реализовать свои инстинкты и для этого обращается к Богу и выполняет заповеди. Христианин должен иметь цель ощутить себя божественным, объединиться с Богом, и для познания Бога он должен приводить свою душу в порядок, и также дух и тело. Дух развивается через деньги, власть, благополучие, дом, работа и так далее. Тело развивается через еду, еда, семья, удовольствие, все нормально. То есть система приоритетов. Что получается? Это христианство. Христианства нет, есть католичество и православие. Для католика в чем смысл жизни? Я пытался узнать, это страшная тайна. Да, главная тема католика – в ад не попасть. То есть это что называется? Это благополучная судьба – попасть в рай. Но не попасть в ад. Ну, сказать, хоть куда-то, ну, ладно, в рай не попаду, но хотя бы в ад не попасть. Тогда вопрос, куда же он попадет? Значит, надо еще какая-то есть буферная зона, офшорная, куда может попасть католик. Для православного главное – это замолить свои грехи, потому что грешен, не отмыться и так далее. Переводим на наш язык, потому что все, что нам говорят в теории – это одно. В 1936 году в Советском Союзе была самая лучшая конституция в мире. Это в теории, а по факту там было несколько иначе. Так вот так же и с религией. В теории все красиво, а по факту смысл жизни любого человека – в чем? Вот для Христа смысл жизни был в единении с Богом, и для того, чтобы объединяться с Богом, нужно научиться жить в божественной и человеческой логике. Диалектичным нужно быть. Главное, знаете, какой грех в индийской философии, в индийской религии? Считать себя Богом. Очень правильно. А главная цель христианства, знаете, какая? Устремляться к Богу и объединяться с Ним. Внешне, можно сказать, это одно и то же. Это колоссальная разница. Ребенок хочет уподобиться родителю. Или ребенок называет себя родителем, говорит, а что такое отец и мать? Вот я. Это западное воспитание нынешнее. Если человек важнее, выше Бога, если Бог для него нужен только для того, чтобы, так сказать, исполнить свои какие-то желания, как джин из бутылки, то, перестав уважать Бога и поклоняться Ему, человек перестает автоматически поклоняться родителям. Что мы видим в современном западном мире. Так вот, как выглядит тема другого тяжелого заболевания. Мы сейчас говорили о проблемах с почками. Несколько раз, я каждый раз усердно стирал, женщина забрасывала письмами. Смысл письма начинался он так. «Не сбрасывайте мое письмо. Не удаляйте мое письмо». Думаю, уже неплохо. «У меня ребенок аутист, он растет как овощ. Я ничего не могу добиться и так далее. Помогите мне». О том, что она пыталась. Читала ли она мои книги? Зачем? Помогите мне. Вот ее логика. То есть это уже диагноз, понимаете? Или другой человек написал. «У моего племянника рак мозга. Его родители начали вроде бы заинтересовались вашими книгами. Вот мой телефон, помогите». Переведу на обычный человеческий язык, как это выглядит. Знаете? Женщина пишет: «Мой ребенок аутист, сказать, помогайте». Я пишу письмо, заявление. «Я хочу поступить на экономический факультет, поэтому принимайте меня на должность главного бухгалтера». Вот логика. То есть я подумываю о том, чтобы поступить на экономический, сказать, факультет, поэтому давайте, сказать, пора уже, все, давайте должность. То есть человек не хочет работать, не хочет меняться, не хочет, ничего он не хочет, кроме одного, помогайте. У человека, племянника проблемы. Я понимаю, рак мозга. Родители начинают, не родители пишут. Родители вроде бы начали читать мои книги. «Я хочу поступить в школу, дайте мне диплом». Нет, или так: «У меня не получается поступить в ваш институт, поэтому дайте мне диплом об окончании». Нормально. Но почему-то вот на такой постановке человек понимает, что шансы небольшие. А здесь все нормально. «Лазарев, давай лечи, что? Почему я должен помирать и стараться?» Ты должен помирать и стараться. Логика простая. Но есть такой аутизм. Что такое аутизм? Аутизм – это глушение сознания и глушение души. Знаете, когда сознание глушится сознание? Когда оно перевозбуждено. Перевозбужденное сознание – это смерть. Его надо глушить. Вы знаете, как лечатся шизофреники, МДП и прочее? Когда у них приступы усиливаются, обострения? Знаете, когда? А знаете, что, как их лечат? Антидепрессанты. Их глушат, чтобы снизить возбуждение. Все сводится к этому – глушение возбуждения. А знаете, что делают люди с проблемами психикой, с шизофренией, МДП и прочими? Они весной себя раскочегаривают. Я общался с такими людьми. Или он пьет кофе постоянно, или колет себе витамин С, или на пиве сидит, или не спит пока просто, потому что, когда он не спит, у него ощущение счастья, эйфории. Знаете, как это все объединяется? Выброс энергии. Когда у нас, когда мы выбрасываем энергию, мы получаем удовольствие. У шизофреников, аутистов и, с маниакально-депрессивным психозом людей весной идет бешеный выброс энергии, который они поддерживают алкоголем, кофе, различными, веществами и прочее. Не спят. Идет бешеный износ организма. Дальше что может быть? Дальше может быть уже отключение сознания, сумасшествие. Вот видите? Так, это о чем мы говорим? Мы говорим о том, что проблемы с душой решаются чем? Уменьшение привязанности через глушение сознания, отключение сознания. Так вот, если человека глушат, его привязанность глушит сознание, тормозят все его эмоции, он может выжить. Если этого не будет, что будет? Будет перегрузка, и дальше человек умрет или окончательно сойдет с ума. То есть он потеряет сознание как спасительный механизм. Скажите мне, сколько времен года? Ничего подобного. Два. Биология нам говорит о том, что всего два времени года. Как они называются? Они называются теплое время года и холодное. смена теплого и холодного времени года, промежуток, и называется весной и осенью. Поэтому, почему у шизофреников, аутистов, у шизофреников, ну, у людей с психическими проблемами обострения идут весной и осенью? Кто-то задумывался? Ну, в первую очередь с этими. Потому что они не могут принять стрессовые ситуации. Самая большая, одна из самых больших стрессовых ситуаций – это смена времен года. Что делает организм, который не может принять стрессовую ситуацию, знаете? Если человек принимает стрессовую ситуацию, он энергию выбрасывает порциями столько, сколько нужно на адаптацию. Если он адаптироваться не может, он дает неконтрольный выброс энергии. Он и приводит к шизофрении, аутизму и так далее. Неконтролируемый выброс, он начинает испытывать наслаждение от этого неконтролируемого выброса. Все это похоже на онанизм. Когда энергия выбрасывается бесцельно, тогда, когда если есть цель, то выбрасывая энергия обретает функцию. Если цели нет, а есть только выбрасывая энергия, как самоцель, начинается распад функций. Вот в этом коренится проблема тяжелых неизлечимых заболеваний. Неумение принять стресс, неумение принять перетряску на глубинном уровне. На уровне каком это происходит? На уровне души. Какой вывод? Вывод такой. Вся современная западная цивилизация работает на поклонение, на привязанность к инстинктам и на усиление привязанности души, потому что привязанный человек больше купит. Он идеальный потребитель. Знаете, как выглядит портрет идеального потребителя? Свинья. Так вот, для того, чтобы рыночная экономика нормально работала, чтобы банки процветали, нужно постоянный прирост денег, нужно постоянное увеличение покупок. Значит, люди должны все больше покупать, они все больше должны хотеть покупать. И для этого нужно усилить их привязанность к этому миру, для этого нужно истребить их душу. Значит, количество психически больных, умственно отсталых, что будет в ближайшее время? Неимоверно расти. А знаете почему? Потому что очень сильно можно привязанность, сказать, усилить через еду. А сейчас еда отравлена. Я недавно говорил со своей знакомой, она живет в Японии. Она говорит, я иду на общение с американкой, с одной. Так вот, выясняется, что в Японии сейчас только в самых элитных ресторанах не дают химию. Во всех ресторанах супчик варят с добавлением синтетических ароматизаторов, усилителей вкуса. И вот эта американка говорит, я не могу эту еду есть, там вплоть до аллергии, потому что эта еда убивает духовность. Она говорит, а каким образом? Она говорит, я это вижу, духовность истребляется сразу. Знаете, как это выглядит на самом деле? На самом деле истребляется не духовность, а усиливается привязка души. Усилители вкуса усиливают нашу страстность и привязанность. Поэтому вот потребление нынешней еды, где все напичкано усилителями вкуса, это есть резкое, особенно ГМО, это есть резкое усиление привязанности души к этому миру. А дальше будет расти поколение аутистов, шизофреников, МДП и прочих. Диабетиков, сердечно-сосудистые, раковые. Вот современная картина. Вот еще одна записка про аутизм, но здесь несколько другая. Вот смотрите, меня зовут так-то. Знакома с вашими исследованиями больше 10 лет. Прочитала все книги, смотрю диски. Раз в год приезжаю на семинар в Москву. Купила билет и на онлайн-семинар. У меня дочь с диагнозом аутизм, 15 лет. За годы работы над собой очень многое изменилось во мне и в моем ребенке. После 5 лет бессонных ночей мы начали спать. Что такое бессонная ночь аутиста? Знаете, что это такое? Когда идет перевозбуждение, человек не может спать. И аутизм глушит перевозбуждение. Значит, нужно не открыть его сознание, а нужно помочь этому глушению. Нужно снизить перевозбуждение. А перевозбуждение – это есть привязанность души. То есть мать начинает идти к Богу, привязанность души уменьшается, ребенок начинает спать. Глушат возбуждение. То же самое. Но это, так сказать, понимаете, можно пойти к Богу, а можно отрезать себе ноги. помогает тоже. Уменьшится зацепка за благополучную судьбу и в первом, и во втором случае. Так вот, аутизм идет по схеме, так сказать, ликвидации ног, чтобы не зацепляться за благополучную судьбу. По схеме, помните, Христа спрашивает, почему у человека нет ног? Были бы ноги, огнем и мечом бы прошел по всей земле. Перевозбужден, однако, слишком. Появилась у ребенка речь, прошел инурез. Речь появилась почему? Уменьшается привязанность души, а начинает открываться сознание. Ребенку можно говорить. Почему прошел инурез? Полная непереносимость болевых ситуаций, травмирующих, она начинает уходить, и ребенок учится принимать любую болевую ситуацию. Значит, программа самоуничтожения, как результат агрессивности к миру, уменьшается, проходит инурез. По всему телу у ребенка был сантиметровый волосяной покров. Он исчез в этом году. Что такое волосяной покров? Это агрессивность. Когда человек живет, когда агрессивность очень высокая, знаете, что такое полная непереносимость душевной боли? У кого она бывает? У животных. Поэтому они страдают, мучаются, их кушают постоянно, они кого-то кушают. То есть животное живет в постоянной схеме утраты жизни. Значит, привязанность уменьшилась. Как только сознание начало открываться, я перед этим сказал у ребенка, вот, пожалуйста, и сознание, кстати, связано со светом еще. Гаснет свет, мы засыпаем, поэтому, значит, нам уже можно и подсветку получить. Все, пока идет по плану. Так вот, исчез 50-сантиметровый волосяной покров в этом году. Она научилась помогать по дому. Но не прекращаются постоянные истерики и агрессия. Бьет себя сильно по голове, кусает руки и ноги до крови, царапает себя вкус, себя всю, рвет одежду на себе сильнее всего. Это начинается в икадыше. Что такое икадыши? Это переход фаз Луны, полнолуние, ну понятно. Икадыши – это два дня до полной Луны и до полнолуния, до отсутствия Луны. Икадыши – это маленькая смена времен года. Есть два так сказать, смена двух времен года, весной и осенью, и есть два раза смена идет в году, и два раза смена идет циклов энергетических в месяц. Лунные циклы. Поэтому тот человек, который постится в икадыше и постится весной и осенью, этот человек что делает? Профилактически убирает корни шизофрении, аутизма, рака, диабета и так далее. Я смотрел, что получается. Значит, организм реагирует на смену сезона. Я очень болезненно, потому что на самом деле вроде бы весна пришла, а на самом деле гигантская перетряска. Значит, что получается дальше? Весна начинается у нас когда? 1 марта. Осень у нас начинается когда? 1 сентября. Значит, для того, чтобы мы правильно встретили времена сезона, мы должны первые два месяца отрешаться, это увеличение любви в душе, и месяц до начала сезона также подготовка. Логично? Логично. Значит, что привязывает человека? Привязывает тело, мясная пища. Знаете почему? Потому что проводили эксперимент, соляную кислоту, как желудочный сок, бросали лезвие бритвы, кусок мяса и кусок сала. И кажется, еще что-то вегетарианское. Значит, лезвие бритвы через час рассасывается, растворяется. Вегетарианское где-то час-два, мясо 8 часов и один продукт через 17 часов – сало. Так вот, для того, чтобы переварить вегетарианскую пищу, нужны затраты энергии небольшие. Чтобы переварить мясо, нужно в несколько раз больше затраты энергии. А когда мы выбрасываем энергию, мы получаем удовольствие. И когда человек ест много мяса, у него идет выброс энергии очень большой, и это похоже на что? На наркотик. Выброс энергии идет. То же самое происходит при употреблении алкоголя. Теперь понимаете, почему украинцы называют сало наркотиком? Потому что на переваривание сала требуется в 5-7 раз больше количества энергии, чем на переваривание растительной пищи. И поэтому еда с сала доставляет максимальное удовольствие. Так вот, что получается? Чем больше мы сбрасываем энергии на внешний уровень, на физический, тем больше мы зацепляемся за этот уровень, потому что мы зацепляемся за то, в каком направлении мы выбрасываем энергию. Выбрасываем энергию в сторону Бога, поклонение, признательность, любовь, значит, у нас, так сказать, энергетика божественная. Выбрасываем энергию в сторону сознания, способностей и работы, привязываемся к этому. Выбрасываем энергию в сторону семьи, привязываемся к семье. Так вот, что получается? Чтобы пройти стресс весной, нужно держать любовь в душе. Для этого нужно уменьшить выброс энергии в плане привязанности физической, значит, убрать мясо. Что еще усиливает привязанность? Молоко может, но если неправильно. Очень сильно усиление идет через мясо, раз, через секс, особенно секс, который только ради удовольствия. Что такое секс? Это есть аванс, удовольствие для того, чтобы мы размножались. Цель – размножаться, а функция – это секс и удовольствие. Когда человек делает секс, не хочет детей, а секс делает цель только получить удовольствие, это лишение цели в угоду функции. Что будет с этой функцией? Она будет разрушаться. Секс дает очень сильную привязанность к душе. Знаете почему? Максимальную привязанность дает секс. Потому что при сексуальном контакте идет обеспечение потомков, их будущего. Идет огромный выброс энергии, гораздо больше, чем от еды, от чего-то другого. Поэтому неправильный секс через огромный выброс энергии дает максимальную привязанность души к этому миру. Поэтому потомки блудницы и прокляты до 10-го колена. Потомки убийцы, вора, преступника до 3-го, 4-го колена. А потомки блудницы до 10-го. Выброс энергии. Дальше. Знаете, что привязывает человека очень сильно? Алкоголь. Знаете почему? Почему секс и алкоголь? Как Жванецкий говорил, вот сухой закон вводят, а у нас секс и алкоголь связаны, значит, будут проблемы. А проблемы получились другие как раз. Деторождение вспыхнуло после отмены. Правда, по-идиотски была реформа проведена, но тем не менее уменьшение количества алкоголя дает увеличение количества детей. Потому что ребенок, алкоголику нужно удовольствие, ему не нужна ответственность. Человеку, помешанному на сексе, человеку, помешанному на алкоголе, это схема наркотика, он должен получить результат, сказать, он отказывается от цели ради функции. Мне не нужно, мне нужен пылесос, но мне не нужно убирать квартиру. Мне нужен секс, но мне не нужны дети. Мне нужно удовольствие от алкоголя, сказать, само, но мне не нужно, сказать, общение с другими и прочее. Так вот, почему алкоголь очень опасен? Что? В одиночку это просто катастрофа. Знаете, что самое опасное в алкоголе? Это не, даже не градус. И даже не качество. Некачественный алкоголь именно человека подталкивает к алкоголизму. Частое употребление. Что такое частое употребление алкоголя? Это удовольствие незаработанное. Как и наркотик. Захотел, получил удовольствие. Это похоже на онанизм. То есть, кнопку нажал, получил удовольствие. Поэтому алкоголь внешне вроде бы растормаживает человека, вроде бы снимает привязанность, а внутренне он ее усиливает. Душа через алкоголь, регулярное употребление алкоголя очень сильно привязывается к этому миру. Потому что там только наслаждение. Что дальше получается? Алкоголь огрубляет чувства. А что такое огрубление чувства? Это как раз перевод любви в привязанность. Поэтому, когда человек часто употребляет алкоголь, ему очень сложно ощутить любовь, потому что она тут же будет превращаться в привязанность. Я в книжке рассказывал про буддийскую притчу. Помните? Буддийским монахам нельзя убивать, нельзя заниматься сексом, нельзя употреблять алкоголь и нельзя есть мясо. Пришел буддийский монах и говорит, у женщины просит, дай переночевать. Она говорит, я тебя пущу, но либо выпей, либо зарежь у меня козу, либо отведай мясо козы, либо переспи со мной. А так нет проблем. Одно из четырех выбирай, и все, я тебя пускаю ночевать. И он думал, переспать, ну, нельзя. Грех. Зарезать козу, убивать ни в коем случае. Мясо есть, ну, вообще никогда, так сказать, уже сколько лет не ел тут мясо. А что такое выпить? Ну, думает, ну, ладно, выпью. Выпил. После этого зарезал козу, съел мясо и переспал с женщиной. Потому что, знаете, какой, знаете, что такое совесть? Совесть – это голос любви в душе. Когда голос любви ослабевает, мы испытываем угрызение совести. Понятие совесть – это индикатор любви в душе. Знаете, что делает человек, когда убьет, зарежет и ограбит? Первым делом, что он делает? Он напивается. Голос совести глушится очень легко и хорошо алкоголем. Потому что алкоголь дает удовольствие и глушит боль отсутствия любви. Алкоголь – это заменитель любви, очень хороший суррогат. Поэтому отсюда идет выражение «нет некрасивых женщин, а есть мало водки». Да. Курение – несколько другая схема. Но курение, что оно дает дестабилизацию сознания, то есть внешний отрыв, и за счет этого у человека выбрасывается энергия куда? Не на внешний, то есть поскольку идет дестабилизация, идет энергия не на внешние аспекты, а на внутренние. Но на внутренние какие? К Богу? Нет. Поэтому просто идет подмена целей. Внешняя привязанность переходит на внутреннюю. То есть алкоголь и наркотики работают по системе западных лекарств и вообще нынешней медицины. Они снимают поверхностную проблему, загоняя ее внутрь. Алкоголь дает стресс, выпил алкоголя, стресс вроде бы прошел. А что такое стресс? Это нехватка любви и это привязанность. Алкоголь внешне снял привязанность, а внутри ее усилил. Более того, знаете, почему трясутся руки у алкоголиков? Когда, знаете, от чего человек получает удовольствие при алкоголе? Потому что алкоголь вырубает контроль над ситуацией. Есть несколько уровней контроля над ситуацией. Физический – это тема координации движений. Духовный – это тема контроля над ситуацией. И душевный – это тема будущего, отношения с близкими людьми и так далее. Так вот, алкоголь вырубает все три системы контроля. Сильнее всего он начинает выключать какую? Физическую тему. Он бьет по центрам координации человека. Поэтому тот, кто увлекается алкоголем, что получает? У него идет физическое разрушение центров координации. У него начинают трястись руки, голова трястись, ну и так далее. Почему человек стареет? Потому что это саморазрушение переходит, так сказать, не только на центры координации, но и на... сказать, бьет по почкам, потому что, сказать, если, что такое разрушение центров координации? Это программа саморазрушения. А программа саморазрушения бьет по почкам. Почка начинает плохо работать, у человека мешки под глазами. Все говорят, алкоголик. Вот тут женщина задала мне вопрос в записке. Я, говорит, бросила пить, но с друзьями посижу, которые пьют. Пьяная после этого полчаса, говорит. На машине сложно ездить. Почему? Знаете почему? Потому что самое страшное в алкоголе – это не физическая его составляющая. Алкоголь дает механизм, включает программу разрушения контроля, разрушения центров координации. Эту программу организм поддерживает. И потом, почему алкоголики от рюмки пьянеют? Потому что он выпивает чуть-чуть, он не должен опьянеть. Но у него включается программа разрушения центров координации сама уже, энергетическая. Он уже убивает себя, ему рюмку покажи, он уже начинает качаться. То есть программа саморазрушения включается сама. И человек счастлив от того, что он себя разрушает. Вот ситуация. А поскольку сейчас привязанность у людей усилилась, сейчас алкоголизм гораздо быстрее разрушает физическое и духовное составляющее человека. У меня есть несколько людей, которые я знаю. Один пиво пил, немножко водочку. Сейчас недавно обследовался. Часть мозга отмерла, часть печени отмерла. Причем внешне он этого не понимает и не знает. Сейчас, если раньше алкоголь бил по печени, он сейчас приводит к атрофии мозга, к умственной отсталости. То ли алкоголь такой, то ли время такое. Еще с этим надо разбираться. Но это просто катастрофа. Нынешний алкоголь, во-первых, некачественный, и он работает гораздо быстрее на саморазрушение человека. А потом организм берет эстафету, и алкоголь уже не нужен. Человек подумает о том, чтобы хорошо выпить, и у него начинают трястись руки, трястись голова, рушится центр координации, идет распад, и он от этого получает удовольствие. То же самое, как при наркотике. К чему я это говорю? К тому, что сейчас привязанность усилилась у всех, и сейчас самое опасное в алкоголе в том, что он, связывая душу, огрубляя, не дает возможности принять чистку, которая идет. Человек чистку не берет, у него включается вместо этого программа самоуничтожения. Так вот, если мы хотим выживать в ближайшее время, для начала минимум нужно в моменты критические, моменты переходные, употребление алкоголя катастрофически опасно. Это февраль, март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Большевики специально к этим, так сказать, дальше. Нежелательно употреблять мясо в этот же период. И минимальный секс – февраль, март, апрель. И обратите внимание, как природа устроена. Именно февраль, март, апрель, начало мая – еды нет, никто скотину не режет. И здесь в основном люди, так сказать, какие-то, так сказать, ну, чисто капуста, картошка, каши. Овощи какие есть, то есть человек фактически сидел на по вегетарианской схеме жил. Что мы наблюдаем август, сентябрь, октябрь? Если июнь, июль как бы еще скотину не режут, еще только появляется все, так сказать, то август, сентябрь, октябрь – это период, когда, ну, говорится, можно вегетарианством заниматься и не бояться. Но поскольку август начинается... То есть я смотрел, даже с конца июля лучше выключать мясные, сказать, продукты и переходить на, сказать, тему поста. Но там, кстати, вроде православие есть посты в это время. Да, то есть что получается? Секс, алкоголь и мясо желательно выключать, потому что они слишком привязывают человека, душу, и понижают возможность принять болевую ситуацию. Значит, тогда переломные периоды, сказать, весна и осень, могут дать не плюс, а минус, они могут превратиться в программу самоуничтожения. Но в первую очередь алкоголь. Алкоголь лучше выключать сейчас как можно, сказать, масштабнее, говоря простым языком. Кроме этого, икадыши, если у человека начинаются серьезные проблемы, то пост в икадыши, это два дня до полнолуния, и, сказать, противоположные, тоже уместны. И вот такие посты является одним из лучших профилактических средств, как ни странно, против рака, диабета, шизофрении и прочих моментов. Я сегодня еще раз зашел в интернет, посмотрел режим питания племени хунза. Живут по 120-130 лет, женщины в 65 рожают, выглядят на 40. Главный аспект у них, первое, никакой агрессии, они всегда добродушны, приветливо улыбаются. То есть эмоционально они здоровы. Дальше они закаляются, они в 15-градусный мороз купаются. Что еще? Они всегда улыбаются, всегда жизнерадостны. Это отношение к миру и к судьбе. И один из главных факторов, который все это поддерживает – питание. То есть не просто наше мировоззрение, не просто наше отношение к себе и к другим определяет в значительной степени степень нашей привязки, но и, как ни странно, питание и образ жизни. Так вот, хунза, у них практически нет белка. Они иногда едят сыр зимой, как раз тема поздней осени, зимы. Весной у них от 2 до 4 месяцев пост, именно весенние, потому что еды нет, и они варят, делают отвар из абрикосов и его пьют. Один раз в день они пьют отвар из абрикосов. Представляете, 4 месяца. Что? А у них такие же, как у нас, климатические. Они живут там между Пакистаном и Индией, и там в горы, там весьма прохладно. Так вот, как раз мы все можем подражать хунза в этом плане. По климату мы точно с ними совпадаем. Так вот, рядом племена болеют и умирают в 60-70 лет, они живут 130. И разница только в одном – в питании. Так вот, какие факторы? Факторы у них очень простые. Вегетарианское питание практически, то есть белка очень мало. Дальше периодическое голодание. Дальше никакой химии, естественно. Что еще? Постоянное движение. Много движения, много работы. Все, практически больше никаких других рекомендаций нет. Почему? Тогда вопрос, почему их голодание, их посты и вегетарианская пища дает им такую мощную энергию? Ответ знаете какой? Ответ тот же самый. Дело в том, что когда активно работает душа, любовь, работа, добродушие и воздержание внешнее, тогда идет активизация высших энергий. Когда мы едим пищу тяжелую, напичканную химикатами, гормонами, когда она содержит много белков, у нас идет активизация внешней энергетики и ослабление внутренней. Когда мы голодаем, у нас идет ослабление внешней и активизация внутренней. Когда мы занимаемся сыроедением, мы получаем высшую живую энергию и меньше бесполезной калорий. Поэтому у них практически сыроедение у хунза идет. И только весной они отвары вегетарианское. У них сочетание вегетарианской пищи и сыроедения. Всего-навсего правильное питание, которое направлено на активизацию не внешней энергетики, страстной, от которой получают удовольствие наркоманы, аутисты и так далее, а внутренней энергетики. А это и есть энергетика любви. Когда у нас идет энергетика любви, мы не захотим... Ах, да, еще один момент. Алкоголь у них практически... Они употребляют алкоголь, но очень редко, как и всякие сладости и прочее, прочее. Вот еще один из пунктов. То есть, что получается? Хунза имеет такой образ жизни, который дает максимальную активизацию главной жизненной энергии, или праны, как ее называют в Индии. Соответственно, они моложе выглядят. Кстати, это единственный народ на Земле, единственный, у которого ни разу не зафиксировали раковых заболеваний. То есть, почему многие раковые заболевания лечатся просто сыроедением? Потому что человек перестает всю энергию бросать на внешний уровень и переключается на внутренний. И по факту получается, что когда человек занимается сыроедением или голодает, это равносильно тому, что он молится, потому что главная его энергия идет на высшие аспекты, на любовь к Богу, а не на тело, там, сознание или внешние аспекты души. Так вот здесь что? Здесь человек не говорит, я долгое время не говорил о питании, почему? У меня это как бы питание с ревностью гордыни особо не стыковалось. Но какие-то были параллели. И только последнее время я стал говорить все чаще о том, что нужно правильно питаться и правильный образ жизни вести, потому что я вышел на тему привязанности души, а это уже очень четко стыкуется. Привязанность души увеличивается не только, усиливается за счет неправильного мировоззрения, неправильной ориентации, но и за счет того, что мы неправильно питаемся, неправильный образ жизни ведем. И если мы увлекаемся алкоголем, мертвой едой избыточной, или, так сказать, тяжелой едой, мясной и прочим, повышенным количеством белков, то, соответственно, мы начинаем убивать свою тонкую энергетику. И тут же начинает идти и раковые заболевания, и диабет, и прочее. Кстати, один из главных аспектов роста предстательной железы и аденомы предстательной железы, то есть это импотенция, это проблема у мужчин. Знаете какая? Сейчас ученые установили. Излишнее количество белков, повышенное количество белков, это все рак предстательной железы у мужчины. И значит снижение потенции. Снижается энергетика, снижается потенция и появляется онкология. Так вот, одно из лучших профилактических средств против импотенции мужчин и, опухолей, это... Это растительная диета, это, сыроедение и прочее. Кстати, знаете еще какой плюс в пользу вегетарианства? Вот я не слышал, чтобы вегетарианцы и те, кто по аюрведе питаются, были гомосексуалистами. То есть с душой, правильное питание, оно помогает душе. Если человек перестает... Если из своей мечты он исключает секс, алкоголь и мясную пищу, объедение и прочее, то ему сложно быть гомосексуалистом. А если он к работе начинает относиться так, что выходные, никакой работы, даже мыслей о работе не будет, то он может перестать быть гомосексуалистом. Поэтому через онлайн обращаюсь ко всем гомосексуалистам. Ребята, не все потеряно. Перестаньте поклоняться работе. Начинайте правильно питаться. Перестаньте мечтать о сексе как о смысле жизни, об удовольствии и наслаждении как главном. Ощутите, что любовь к Богу – это главное, а все остальное должно быть на втором, на третьем месте. И через какое-то время у вас все будет хорошо. Я это видел. Просто мне нужно, чтобы человек переключился, из гомосексуалиста стал нормальным, мне нужно было несколько сеансов там вытягивать его зубами, потому что на самом деле у гомосексуалистов безумная ревность, абсолютная непереносимость болевой ситуации, потому что душа приросла намертво. Так вот, душа перерастает через что? Через инстинкты, главное. Через поклонение работе, поклонение семье, поклонение близкому человеку, поклонение еде, наслаждением, удовольствием. Вот это все нужно умерить, поставить на второе, третье место, восстановить систему приоритетов. И не только, скажем так, проходит диабет. Я говорил с одним знакомым, он говорит, у меня у отца диабет, сидел на таблетках, причем очень серьезно. Начал заниматься сыроедением, уже через неделю сахар в норме, а потом уже, так сказать, и все остальное стало выравниваться. И давление пришло в норму и так далее. Где-то специалисты говорят, полгода сыроедения, и даже диабет инсулинозависимый может пройти. Тогда вопрос. Если элементарно, через приведение наших чувств в порядок, через приведение питания в порядок и образа жизни мы можем вылечить рак, диабет, аутизм, шизофрению. Почему этого не происходит? Потому что невыгодно мировому капиталу. Потому что рынок тогда, представляете, рынок перестанет процветать. Продажи уменьшатся тогда. Врачи останутся без работы. Кого они будут резать тогда? Кому почки будут менять? Некому будет. Представляете, какая катастрофа? Это называется функция защищает себя. Если функция сформировалась, хорошая она или плохая, она себя будет защищать как живой организм. Поэтому сформировавшееся последние несколько сотен лет вот это отречение от Бога и поклонение страстям, поклонение душе уже обросло банковской системой, экономической, политической. И она будет добиваться смерти своей. Почему Монсанто сейчас щупальца распространяет везде? Механизм истребления цивилизации. И эта фирма процветает. Почему? Потому что система целей неправильная. Так вот, возвращаемся. Почему ребенок, аутизм, почему ребенок делает постоянные истерики? Потому что пока еще боль души непереносима. Истерика – это неприятие боли, изменение ситуации. Почему бьет себя по голове? Глубинная агрессия против себя в виде энуреза. Энурез – блокировка, самоуничтожение. Ушла, но внешняя агрессия бьет себя по голове и отвелся. Осталась. То есть вы начинаете сверху, любовь к Богу появляется, а потом начинается откручиваться схема назад. Поэтому кусает руки и ноги до крови. Это есть протест, это есть неприятие травмоболевой ситуации. Это еще потомки держат, и это та же самая тема. То есть боль души, скажем, если непереносима, то самое опасное, когда она непереносима внутри. Вот тогда идет аутизм. Если она непереносима снаружи, тогда она выражается в виде истерик, рвет волосы, кусается и так далее. Но это уже легче. Я говорил, что те многие, кто читали мои книги, у них сначала у детей снимали диагноз аутизм, ставили умственное развитие. Дети становились очень агрессивными. Потому что сначала идет неприятие болевой ситуации через обиды, потом через истерики, потом через кусание и так далее, а потом уже через такую ненависть, которая уже глушится. Поэтому откручивание назад – это нормально. Поэтому то, что ребенок кусает руки и ноги, бьет себя по голове – это просто этап выхода из ситуации. В этом ничего страшного нет. Принимайте это как следующий этап. Потом постепенно будет уменьшение агрессии другим, уменьшение истерик. Ребенок научится конфликтовать, научится, так сказать, болевую ситуацию держать и придет в норму. И муж меня всю нашу совместную жизнь носит на руках, но когда надо и на место ставит, а на рыбалку ездит, но ни разу не упрекнул ни в чем. Ну, когда муж носит на руках, это сами понимаете. Нужно носить на руках периодически. То есть любовь – это диалектика, а диалектика подразумевает смену ситуации. Левое и правое едино. Когда мы мыслим только хорошо или только плохо, мы считаем, что хороший брак – это отсутствие конфликтов. Хороший брак – это непрерывный конфликт между мужем и женой в виде различных желаний, различных задач, различного темперамента и при этом постоянное преодоление конфликта через любовь. Когда есть конфликт, есть тенденция его преодолеть. Конфликт преодолевается не через замирение сторон, не через истребление или подавление одной из сторон, а через ощущение единства конфликтующих. Добро и зло имеет единое происхождение от Бога. И когда мы это понимаем, тогда в любом конфликте мы понимаем, мы едины, мы одной крови, то, что называется. Так вот, для того, чтобы ребенок научился конфликтовать, его родители, мать и отец, должны научиться конфликтовать, должны научиться видеть любовь в любой ситуации. И тогда, в какой бы ни был конфликт, вы любовь держите. Вы понимаете, что все равно мы одно и то же, мы дети Божьи. И если мы это понимаем, то любой конфликт, а любая травмирующая ситуация – это конфликт с окружающим миром. Он разрешим. Всего-навсего установка. Вот я грешник, а Христос – Бог. Всего-навсего установка. Бог – это только добро, а дьявол – это только зло. Вот это, такие установки не позволяют решить конфликт в принципе. Бог – он чистый, светлый, а я грешник. Конфликт закрылся. Христос и давал решение конфликта. Мы все едины. Мы все чада Божьи. Поэтому мы не имеем права внутри на осуждение. Снаружи мы имеем право на споры, конфликты, наказания. Но внутри мы едины. И без этого понимания христианство не может просто существовать. Оно зиждется на этом, на любви и абсолютном единении всех людей. Именно это утратили последователи Христа. Поэтому у нас сейчас появляется непереносимость боли. Поэтому мы начинаем поклоняться высшим аспектам души. Поэтому мы говорим «возлюби ближнего», забывая о том, что «возлюби Бога» должно быть сначала. И вот это, так сказать, половинчатое восприятие мира – это утрачивание диалектики и приводит к тяжелейшим нынешним болезням. Кризис религии рождает кризис политики, кризис политики рождает кризис экономики, кризис политики, экономики и религии приводит к чему? К болезням, несчастьям, распаду и тому, что мы сейчас видим. Поэтому в конечном счете очень важно определить главное – кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Мы есть. Мы божественны по сути, мы абсолютно безгрешны внутри, мы несовершенны, всегда будем несовершенны и грешны снаружи. Но грех – это не преступление, грех – это есть несовершенство, и грех – это есть недостаток любви. Священники пришли, вот Кураев подает грех, нужно возненавидеть грех. То есть грех как преступление подается. А знаете перевод слова «грех»? В переводе слово «грех» с греческого означает «промах». Шел к Богу, но промахнулся. Извините, выходи на правильную дорогу. Значит, если ты согрешил, потому что ты не научился дороги к Богу нащупать, вот тебе не хватает любви, так иди к любви, и тогда грех закроется. Да. Что? Сейчас многие священники начинают очень интересно говорить и правильно, и начинают понимать суть христианства. Но есть, понимаете, любая неправильная ориентация, она обрастает деньгами, организация, экономика, ее очень трудно преодолеть. Христос это объяснял и показывал. Поэтому процесс идет очень тяжелый. Но то, что в России идет тема возрождения, это несомненно. Но вот еще записка интересная. Огромная благодарность за ваши исследования и терпение. Благодаря им моя душа научилась радоваться параллельно с болью. Постепенно ушло уныние, и в душу пришла весна. Бог дал мне ребенка. Но у меня, так сказать, все, кто мои книги читают, как говорится, с деторождением проблем нет. Так что нормальный процесс. Чудесный мальчик. Сначала ползать не хотел. Что только не клало, чтобы он пополз. И телефон, и его любимые книжки. Ну, что такое не хотел ползать? Это, опять же, тема гордыни повышенной, значит. Это тема движения, то есть ребенок сковывает себя. Почему монахи заковывали себя, так сказать, не двигались, чтобы преодолеть? Потому что движение, оно связано с сознанием. Концентрация на сознании, ребенок не хочет учиться, ребенок не хочет двигаться. Так вот, чего только не делала. Нечаянно оставила на книге, на диване вашу книгу. И он сразу же выбрал ее из всех красочных приметов на диване и начал читать, в кавычках. И я уже увидела, когда в ее кишечнике оказался весь уголок с цифрой 6. Ну, цифра 6 – это есть тема поклонения. По трем аспектам – тело, дух и душа. Три шестерки. В этом и есть символ-то. Но ребенок же как читает? Он же, так сказать, все скушать должен. Я положила книгу на другой край дивана, и он, не задумываясь, встал на четвереньки и пополз сам без всяких толканий и заманиваний. Быстренько дополз, а я, пользуясь случаем, опять положила книгу на другой край дивана. И он сам быстренько пополз за книжкой. Но он чувствует, что там про любовь говорится. Значит, уже с гордыней полегче. После этого случая он уже быстро научился ползать по всей квартире. Скоро будем учиться ходить. Так что ваши книги нам просто необходимы во всех смыслах. Есть маленький вопрос. Почему, когда я нахожусь в компании, которая выпивает, а мне нельзя, так как я за рулем, через пару часов я чувствую себя так, как будто пила наравне со всеми? Вот это как раз тот вопрос. Это чувство длится довольно долго. Я думаю, это потому, что у меня мало энергии, но может быть продолжение ответа. Дело в том, что чем у человека сильнее гордыня, а гордыня – это есть результат привязки, чем сильнее идет концентрация на сознании, тем сильнее у него тяга к спиртному, тяга к торможению сознания, которое перевозбуждено. Тяга к торможению сознания – это и тяга к наркотикам, и к курению, и к алкоголю. И в этом плане она включает уже механизм торможения сознания через программу самоуничтожения, через программу разрушения центров координации. Поэтому ощущение, что пьяны. Так что все логично. Скоро мы пить не будем, но будем все пьяные. При одной мысли, сейчас вообще многие чудеса пойдут, потому что энергетика активизируется, многие процессы идут быстро. Тот, кто вовремя пить не бросит, тому и пить не надо будет. Подумал и уже лежит в стельку. Поэтому лучше сейчас с этим делом заканчивать. Что? Кофе, опять же, весной. Понимаете, любой допинг есть допинг. Кофе – это усиление выброса, так сказать, энергии. Поэтому весной и вот эти периоды, весной и осенью, употребление кофе – это что? Это тот же самый наркотик, по сути дела. Да. Вино из... Давайте, мне привезли из Грузии недавно вина из самой Грузии. Мои любимые вина, которые 30 лет назад, 40, пил на озере Рица, Мукозани и Сапирави. Так вот, я попил эти вина, привезенные из Грузии, никакие. Поэтому не переживайте. Во-первых, если Грузия, я думаю, первую партию пришлет хорошую. Все остальное будет подделка, которую будет делать и здесь, и там. Поэтому не переживайте, хорошая вина Грузия вам не поставит. Если уж хотите пить сухое вино иногда, берите из первой партии что-то и не последуйте, не надейтесь на последующее. Ничего, я в Украине пробовал, это не вино. Назвать его вином я бы называть не стал. Тем более сейчас, если раньше вино было 9-11 градусов, оно как-то еще было близко к натуральному. Сейчас его делают 13. Это уже совершенно не то. Это уже как раз человек пьет не напиток, а человек хочет одурить себя алкоголем. Совершенно другая тенденция. Игорь, да. Вино из Азербайджана. 9-10. Понимаете, уж если что-то пить, то лучше пить то, что домашнее, и то, что, так сказать, 9-10. Потому что все-таки оно принесет минимальные, скажем так, проблемы. Но я хочу сказать, что частое употребление вина, когда человек начинает употреблять. Если вы можете праздник провести без вина, если вы стресс, неудачу можете прожить без вина, если когда вам хорошо, вы не пьете вина, тогда вам можно пить вино. Но если у вас понятие счастья ассоциируется, счастье, праздника, удовольствие ассоциируется с вином, это уже диагноз. Подумайте об этом. Да. Дело в том, что есть такие люди, которые пьют, они не алкоголики, но душа их идет не к любви, когда проблема, а к вину. Ну вот человек, понимаете, вот можно сказать, есть анекдот такой, когда встречается русский, француз и так далее. Вот француз объясняет на пальцах, вот выпил к женщине, выпил к женщине, выпил к женщине, к женщине, к женщине. А русский на жестах объясняет. Выпил Нет, опять выпил, опять. И выпил, выпил, выпил и выпил. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Выпивка может заменить любовь. И это самое страшное ее, так сказать, преступление. Главный враг любви получается алкоголь. Человек, который привык выпивать, ему любовь не нужна. Он внутренне это утрачивает, он заменяет любовь суррогатом. И это очень опасный процесс. Еще раз говорю, если вы можете на свадьбе, на день рождения, на празднике не пить вина, то вам его пить можно. Если у вас это намертво ассоциируется, стресс, радость, удовольствие и праздник с вином, вам пить вино нельзя. Вот такая логика. А вообще не пить, скоро, я думаю, мы все пить не будем. Потому что лучше вообще не пить. Если категорически алкоголь, это значит, уже организм намекает. У меня уже полтора года последних аллергия на алкоголь. Я все время себя убеждал, ну, сухое вино. А тут я был в Индии, загорел. И думаю, там встречу с каким-то гуру, там встретился с одним человеком, он гороскопы составляет. И думаю, скажет, это пришел просветленный человек. Я так жду, ну как, что вы мне про него скажете? Ну, я комплименты, думаю, ну, какие бы комплименты ни наговорил, меня уже не удивишь, ну, вот понимаете. Вот он мне сказал один комплимент, но он меня все равно удивил. Вот все-таки удивил. Он мне сказал, бросай пить. Я говорю, как же так, сухое вино? Бросай пить сухое вино, по энергетике ужасное качество. Я думаю, ну как же, сухое вино, а потом я понял. Если хочешь душу привести в порядок, с алкоголем надо. А если просто живешь, как трава, ну, понимаете, богу богово, быку быково. То есть то, что можно быку, не позволено Юпитеру. Понимаете, мы привыкли наоборот говорить. Поэтому, судя по всему, в ближайшее время могут быть большие проблемы тем, кто увлекается мясом, тем, кто увлекается алкоголем и тем, кто увлекается сексом. Хочу вас просто предупредить об ответственности. Поэтому подумайте об этом на перерыве. Сейчас перерыв, 40 минут. Меня сейчас дама подошла и говорит, у моего кота простатит мочеполовая, что делать? И связано ли это со мной? Я говорю, конечно, связано. А как связано? Я говорю, ну как? Очень просто. Это тема ревности, тема личных отношений и прочее. Она говорит, а вообще как это с семейной жизнью связано? Я говорю, элементарно. Если у женщины проблемы с мочеполовой, это всегда проблемы с личной жизнью. Все очень просто. Если у вас девочка, и у девочки, у маленького ребенка проблемы с мочеполовой, инурез, воспаление, инфекции, значит, у нее будет проблемы с личной жизнью. Потому что на тонком плане, когда ребенок не принимает чистки, не может взаимодействует, дает агрессию, программа самоуничтожения, появляются болезни. Поэтому, так сказать, у человека, у которого проблемы с мочеполовой, всегда будут проблемы, как правило, и с, сказать, зубами, вот это тоже уже врачи замечают, и с личной жизнью. Все стыкуется, все связано. Просто это настолько явные вещи, которые как раз самые главные аспекты мы часто не замечаем. Мы суемся какие-то детали, нюансы. А здесь просто определить, как у ребенка будет складываться здоровье и личная жизнь, очень просто по моменту беременности, рождения первых лет жизни. Не просто можно следить за характером, а можно еще чисто фактически считать баллы, то, что называется. И уже все это, в принципе, по этой схеме работает астрология также. По дате рождения просчитывается характер человека, наклонности, тенденции. То есть у нас все связано. У нас линии рук на руке связаны. Связано, так сказать, наше здоровье и все остальное. То есть наше питание, образ жизни, поведение, эмоции, все это тоже завязано. Вот мне в перерыве задали интересный вопрос. Говорят, Сергей Николаевич, вы просто многие постесняются задать вопрос, а вы говорили сначала одно, а сейчас говорите другое. Раньше говорили, что человек, зацепленный за духовность, должен есть мясо. А сейчас вы поговариваете, что нужно не есть мясо и что это хорошо. Дело в том, что насчет вегетарианства я что всегда говорил, что к вегетарианству человек должен созреть. Если у человека энергетика высокая начала включаться, Если она идет нормально, не ущемляет любви, то он совершенно спокойно может заниматься вегетарианством, у него будет сила и энергия. Если у него энергетика приземленная, и он занимается вегетарианством, то у него будет потеря сил, проблемы по здоровью и прочее, прочее. Вот ситуация. То есть вегетарианцем может быть не каждый, а человек эмоционально сбалансированный. Дальше, нельзя так уж, говорит, вот с сегодняшнего дня мясо, ой, что, вот вы тут сказали, что, а я тут съел мясо вчера, что делать, вообще жизнь не сложил. Я в ответ говорю, вы знаете, я вчера был в ресторане, заказал себе салат, а в конце концов все-таки слопал кусок этого самого, из баранины долмы. Ну, съел и съел, ну, захотелось. Не переживаю, кстати. Вот. Так вот, еще раз хочу сказать, когда у человека меняется энергетика на более высокую, тогда он может не есть вот таких затратных всех мяса, там все сытное, калорийное. Он может совершенно спокойно гораздо меньше есть, во-первых. А во-вторых, есть то, что называется сыроедение, свежую пищу, зелень и прочее. Но еще раз говорю, к этому нужно созреть. До этого нужно дойти. Потому что, сказать, очень важно в вегетарианстве, какую цель вы преследуете или в сыроедении. Если у вас цель, то, что называется, помочь душе, уменьшить привязанность к миру, то тогда вы совершенно спокойно, сказать, переходите, и у вас проблем нет. И вы всегда почувствуете, сказать, как питаться и прочее. То есть ваше состояние вам подскажет, потому что цель определяет средство, функцию. Если же у вас какое-то убеждение, вот я заметил, те, кто начинает заниматься вегетарианством, потому что это жизнь, жизнь нельзя убивать, вот в этом аспекте, они начинают подсознательно поклоняться жизни и становятся ревнивыми. И он чем больше вегетарианец, тем больше ревнивый, и у него начинает разваливаться личная жизнь и все. И вроде бы энергетика поднимается, энергетика активнее и тонкая, а проблемы на внешнем уровне. Почему? Потому что ради чего он вегетарианец? Ради того, чтобы сохранить неприкосновенность жизни. А жизнь – это не самоцель. Другой аспект, когда человек становится вегетарианцем для того, чтобы стать духовным. Да, действительно, тонкая энергия активизируется. И человек, как говорится, легче отрешается и прочее. То есть, достаточно часто есть факты, когда человек, скажем, голодал, а потом поел мясо и умер. Но я не слышал о том, чтобы человек ел мясо, а потом стал, так сказать, есть овощи и умер от этого. Наоборот, все выздоравливают. Поэтому делаем вывод. Если человек там сидел на каких-то легком питании, на сыроедении, а потом и поел мясо, ему очень плохо, то наоборот, такого не бывает. Значит, делаем вывод, что еда действительно тяжелая. И здесь просто нужно исходить из фактов, не из фантазии, а из фактов. Вот я в Индии посидел, чисто соки, не хотелось есть, не то, что там мясо, а вообще, в основном сидел соки, бананы, немножко овощей и все. И вот там жарко, когда жарко, еще раз говорю, все, нельзя всех всовывать в одни схемы. Когда жарко, во-первых, много энергии получаешь от солнца и есть не хочется. Это я заметил. На юге мясо вообще не идет. Но на севере как бы другая схема. Но я вот сел в самолет, летел, так сказать, 8 часов лету, лечу в самолете, нормально себя чувствую, вдруг у меня начинает болеть печень. И все сильнее болит. Думаешь, что такое? Что же я съел такого? У нас же обычно как? У нас система отчета обратно. Что же я такого съел, что у меня болит печень? Смотрю, что же я такого съел? Знаете, что я вижу? Печень говорит, нет. Что такого ты съешь скоро? Печень-то на будущее реагирует. Я говорю, а что ж такого я съем? Мясо, типа, подлез, жрать хочешь. Я говорю, не-не-не. Но я уже понял, что скоро подадут еду, и там будет много мяса. И точно, две закуски, я говорю, рыба есть? Вот рыба, а там три куска мяса, и вот такой кусочек рыбы. А что другое? Мясное. Я говорю, а здесь мясо? Я говорю, хотя бы рыба есть? Все-таки заменили на рыбу. Все мясное. И тогда печень, говорю, не переживай. Мясо есть не буду, рыбу ковырнул, не идет, рыбу есть не буду. Чисто овощной салат поел, прекрасно, печень сразу отпустила, все нормально. То есть наше подсознание знает, что мы будем делать, оно это передает информацию печени, и она начинает возмущаться. Брат, ты как бы не переживай, надо сказать, но совесть имей, нельзя меня наталкивать мясом, когда я не хочу этого делать. Из чего я сделал вывод, что когда энергетика начинает нормально функционировать, то... В принципе, тяжелыми продуктами себя можно и не утомлять. Вот так вот, но когда цель душа и любовь, тогда вегетарианство идет легко. Вот в этом плане, когда монахи переходят на вегетарианство, нормально. Но если цель, как говорится, один инстинкт или другой, то переход на вегетарианство мучительный и, может быть, как ни странно, вреден для здоровья. Поэтому тот, кто ест вегетарианство, исходя из сознания, что вот это жизнь, ее нельзя убивать, тот может усилить ревность. А тот, кто хочет стать духовным и круче других, тот может усилить гордыню. В этом плане блестящий пример, мне один парень рассказал, говорит, я с одним казахом общался, там же мясо в основном, и он потрясающую фразу сказал. Он говорит, я всего неделю вегетарианец, а уже ненавижу мясоеда. То есть вот реакция, понимаете. Он полетел, сразу зацепился за это высокое чувство. И начались проблемы. Кстати, я одну женщину смотрел, сказать, там проблема аутизма у ребенка. И вот я послойно вот так же смотрел, там шла агрессия к мужу, тема осуждения, то есть тема гордыни. Она это снимает. Потом выходит... Тема ревности, привязанности, а, так сказать, обид, но тема ревности явная. Она это снимает, тоже все начинается, так сказать, у ребенка улучшение. И потом, что выходит? Потом выходит тема привязанности уже реальной, вот уже не просто ревность, гордыня, а именно привязанность. И после этого идет презрение к людям в плане высоких чувств. Одна из глубинных эмоций. То есть я смотрю, что у души, в ее душе идет взрыв негодования, презрения, ненависти к людям, которые оскорбили высшие чувства. То есть я раньше это назвал зацепкой за идеалы. Как это выглядит? Душа отрешается от тела, отрешается от духа, но привязанность у нее уже не в виде, там, скажем, секс, алкоголь, там, мясо и прочее. У нее привязанность идет к высоким красивым чувствам, которые подменяют любовь. И в этом плане, говорю, понимаете, в чем дело? Как вы только забыли о том, что любимый человек – это главная опасность, о том, что главные враги человека – домашние его, вы поклоняетесь любимым человеком и поклоняетесь уже не любви, а высшим чувствам. Вы от любимого человека ждете только наслаждения, удовольствия и счастья. И когда он ведет себя как-то неподобающе, поскольку он не имеет права на это, он не враг, он только любимый, он обязан иметь только положительные эмоции и вам их давать. У вас идет протест, и тут же начинается агрессия. Поэтому как только душа утрачивает устремление к Богу, утрачивает ощущение единения бытия, что и плюс, и минус, они на тонком плане все едины, тут же начинается поклонение высоким красивым чувствам и презрение к чувствам некрасивым. Все. И дальше, чем больше любви у человека в душе, тем выше его энергетика, и тем опаснее, тем сильнее он привязывается, когда хочет видеть только добро, только наслаждение от любимого человека. И дальше как получается? Сначала мы обожествляем любимых людей, потом мы их презираем, когда они неправильно себя ведут, потом через это отречение от любви, презрение, осуждение, у нас идет бешеная зацепленность, поклонение высоким чувствам в ущерб любви. А потом, чтобы, так сказать, мы начинаем умирать, поклоняясь высоким чувствам, и чтобы выжить, что мы начинаем делать? Мы переходим на низкие чувства. Начинается объедение, разврат, алкоголь и прочее. И человек чувствует, что когда он так себя ведет, ему легче на душе. Поэтому то, что мы называем привязанностью души в виде неправильного питания, неправильного сексуального поведения, алкоголя, одурманивающих напитков и так далее – часто может быть результатом не просто нашей порочности, не просто нашей греховности и нашей невоздержанности, а это может быть результатом того, что мы неправильно относимся к Богу, к любимым людям и к себе. Мы должны понять, что там, где есть самое высшее наслаждение, там есть самая высшая боль, опасность и, так сказать, зло, по сути дела. Когда мы начинаем... Что такое зло? Это поклонение добру. Когда мы начинаем поклоняться добру, оно превращается в зло. Потому что понятие добра и зла – это понятие не чего-то хорошего или плохого, это понятие соотношений. Человек ест, и это добро, когда он голодный. Но если он съест 10 раз больше, это будет зло, и он умрет от переедания. Ту же самую еду. Потому что неправильное соотношение. Поэтому понятие добра и зла – это всего лишь наша точка приложения соотношения, а не что-то конкретное. Поэтому еще раз хочу сказать, если человек переходит к вегетарианству И это вегетарианство не дает у него усиления ревности, гордыни, чувства превосходства, поклонения высоким чувствам, то это вегетарианство лечит его. Если же он переходит к вегетарианству, исходя из убеждений, что жизнь – это священная, что он станет духовным, что его душа, так сказать, воспарит и так далее, то тогда он будет поклоняться высоким чувствам, и это вегетарианство вылечит его снаружи и даст проблемы внутри, которые потом все равно выйдут проблемы внешние. Он потом опять все равно вернется к одному, другому, третьему и будет иметь проблемы. Почему вегетарианцы в основном, так сказать, на юге? Да потому что там солнца много, там энергии много, и потому что часто просто нечего есть, кроме этого. И когда совершенно одинаковые, скажем, результаты от того, что ты поешь вегетарианскую пищу или мясную, более того, от вегетарианской тебе легче. Зачем тогда мясная? Дело в том, что поскольку женщины рожают, беременные, так сказать, то, в принципе, женщина должна больше ориентироваться не на схемы какие-то, а, опять же, на соотношение, на свои чувства. Но я хочу сказать, что там, где много солнца, там синтезируются все вещества, которые нужны человеку. Вот я приводил опыт, пример. Моллюсков забирают, снимают панцирь или ракушку, пускают в воду дистиллированную. Через месяц вырастает сама ракушка. Вопрос. Кальция не было в воде, вода дистиллированная. Где моллюск это взял? Получается холодный термояд. А на самом деле знаете, что получается? Я вас сейчас удивлю. В 1906 году Минковский сделал открытие, что время, пространство и материя – это и есть разновидности одного и того же континуума. Слышали об этом? Это же подтвердил Эйнштейн, который как бы охарактеризовал соотношение пространства, времени и материи одной фразой. Если убрать вещество материи, то исчезнет пространство и время. Слышали по такой формуле? Так вот, знаете, что это означает? Это означает, что вещество, если это все единое проявление одного и того же, что вещество может превращаться в пространство, а пространство может превращаться во время. Знаете, что это дальше означает? Что время может превращаться в пространство, а пространство в вещество. Знаете, как это выглядит? Превращение воды в вино. Превращение воды в вино. Это выглядит как телепортация. Это выглядит как из ничего создание предметов, как Саи Баба это делал. Это выглядит как накормление 5000 человек рыбами, взявшимися ниоткуда. Если моллюск может из поля... Знаете, что такое поле? Это не связанная энергия. А знаете, что такое материя? Это связанная энергия. Живое существо может энергию связывать и поле превращать в вещество. Если моллюск энергию поля может превращать в вещество, в атомы кальция, вы думаете, у человека это не получится? Получится. Что-что? Не слышу. Что для этого надо? Быть нравственным и корректным по отношению к божественным законам. Потому что первое, во что мы начнем превращать вещество, понятно. Христос, зачем ему было кормить 5 человек рыбами? Наматериализовал деньги, всем раздал, да еще поблагодарили бы. И с собой бы унесли. Христос деньги не материализовал. Деньги зарабатывались. Иуда кошельком этим, кубышкой заведовал, на чем и погорел. Хотя кажется, ну если можешь воду в вино превратить, рыбами накормить, да синтезируй деньги, раздавай людям, и, так сказать, вообще проблем нет. Есть законы, понимаете? Так вот, каждый из нас может синтезировать, и на самом деле синтезирует вещество из пространства. Но это, возможно, сказать, контроль над этим может, в смысле, возможности эти могут открыться только у того человека, который внутренне стал бескорыстным. Знаете, что такое бескорыстие? Это когда божественное важнее человеческого. А корысть – это когда человеческая логика поднимается над божественной. Так вот, когда человек корыстен, и перед ним открывается сверхвозможности, это покойник или больной человек. Поэтому и процессы превращения веществ, поля в вещество у нас происходят спонтанно. А сознательно это очень опасно. Мы пока просто к этому не готовы. Муж запрещает на семинары, попала обманом. Но дело в чем? Дело в том, что если вы из семинара выносите главное, то тогда муж почувствует ваше улучшение и не будет протестовать. Если же семинары усиливают у вас какие-то проблемы, то, соответственно, он будет реагировать. Муж реагирует не на посещение семинара, а на внутреннее состояние. Поэтому, так сказать, нужно исходить из ситуации. Ваша цель какая? Посетить семинар или, так сказать, измениться в лучшую сторону? Можно и, в конце концов, без семинаров, читая книги. Люди, некоторые читают книги, и изменения кардинальные. А многие ходят на семинары постоянные, изменений никаких. И такое есть. Так что... Дело в том, что если изменения у жены начинаются реальные, то муж захочет. Просто, так сказать, на тонком плане просто начнет болеть, начнутся проблемы, что-то с ним начнет происходить. То есть, если изменения идут на глубинном уровне, они всегда затрагивают окружающих людей. Если, так сказать, абсолютно жесткая невозможность и так далее, то, что называется, начинает отводить. Тогда может быть развод. Но вот, скажем, в православии считается, что нужно во всем уступать и прочее, сказать, что бы ни произошло. А в исламе, если человек как бы хулит Аллаха и против него идет, и против веры, то, сказать, с ним лучше развестись, чем жить дальше. То есть, когда человек истребляет любовь в душе, целенаправленно, как говорится, идя к греху, то тогда лучше, сказать, разойтись, спасая душу, чем убивая душу, спасать тело. Тут смотрите по ситуации. А вот интересная записка. Вот недавно пришла идея почитать ваши книги вслух. И еще некоторые ребята читали, общаемся на форуме. Эффект отличается от чтения про себя. Похоже на чистку на следующий день. Там говорили, что даже опытные там лазаревцы 20-летние их так плющит после вслух прочтения. Дело в чем? Объясню. Дело в том, что я книгу, когда пытался писать, у меня пошел блок, меня начало ломать, крутить, и я понял, что мне нельзя писать книги. Я думал, почему, а потом понял, что когда я пишу, я включаю логику, я оцениваю текст и забываю о сути. Я должен думать только о сути, поэтому я все книги проговариваю, я их не пишу. А потом редактор должен привести то, что я сказал, в соответствии с тем, что человек видит. Как бы золотую середину найти. Но писать я не могу, потому что у меня сначала должен быть импульс из души, из чувства, а только потом головой. Поэтому, если книги проговаривают, то, по сути дела, человек подсоединяется именно к тому состоянию, в котором я пишу, а не в котором я, скажем, читаю. И, соответственно, воздействие сильнее, потому что оно на душу сильнее воздействует. Вот отсюда и такой эффект. Можно проговаривать, да. Ну и потом слово, оно сильнее воздействует на душу, чем просто, так сказать, прочитанное, скажем, где-то. Так что в этом плане все понятно. Да. Да. Да, насчет фильма. Значит, что получается насчет фильма? Я поинтересовался, мне сказали следующее. Чехи затянули достаточно сильно и решили только в сентябре этот фильм. Голливуд у них все равно этот фильм будет покупать. Вот, и поэтому, как говорится, они этот фильм продолжают делать, но хотят выпустить только осенью. Ну, хотят и хотят. Я подумал о том, что в конце концов проще поднапрячься и самому сделать. И у меня идея, так сказать, Во-первых, сейчас делается один фильм, который должен быть скоро закончен, про мои исследования. Потом я подумал о том, чтобы самому просто сделать фильм и аппаратуру, так сказать, и все технические моменты я хочу взять на себя и сделать фильм об исследованиях. Почему? Потому что на семинаре все-таки у нас несколько другой режим. Вы ждете от меня реальной помощи, а чисто говорить о теории, о концепции просто нет времени. А дело в том, что открытие для себя и много того, что, к чему только приходит современная наука, я сделал достаточно большое количество. Поэтому хочу сделать, как бы, может быть, многосерийный фильм о моей системе, о моих исследованиях, о тех открытиях, которые я сделал. И вот сейчас бы идея, мы говорим о сценарии, и вот планируется этот фильм все-таки делать. То есть я этой идеи не оставляю, потому что, как выяснилось, очень много информации, которую просто невозможно в рамках семинара изложить. Это второе. Третье. Тут мне предлагали по ТВ-3 сделать что-то, так сказать, войти, дать оценку, типа интервью по, так сказать, определенным проблемам. И был снят рабочий материал, сделано что-то вроде фильма, где я давал свое мнение. Вот. Но выяснилось, что каналу, ну там американские владельцы, им нужны только ужасы, только негатив. То есть там определенная направленность у тех, кто контролирует средства массовой информации. Это коммерция, а сказать, дело в том, что любая коммерция противостоит нравственности, спасению России. Чтобы Россия спаслась, она должна вернуться к нравственности. Она должна вернуться к вере, она должна перестать воровать, ненавидеть, завидовать и прочее. Поклоняться, так сказать, сексу. А для этого нужно, скажем так, определенное изменение. То телевидение, которое сейчас работает, оно больше пропагандирует совершенно противоположные ценности. И сценарий, который более-менее может в человеке пробудить душу, эти сценарии выключаются и предлагаются другие. Поэтому сценарий зарубили. Те, кто там на телевидении, сказать, все управляет, сказали, что народ – это быдло, и он может есть только то, что ему предложат, самую низкосортную продукцию, его надо развлекать и так далее. Вот приблизительно такая позиция. Но записан рабочий материал часа два. Я думаю, что, сказать, раз он не вышел в телевидение, я его просто на сайте у себя размещу, и можно будет смотреть. Такая ситуация. По РЕН-ТВ предлагали, сказать, но там говорят, да, дайте выступление, мы что-то нарежем и воткнем. То есть они могут это все втыкать, как неизвестно комментарий к чему, и то, что я говорил, может совершенно по-другому выглядеть. Я понял, что это бесполезно, поэтому я пришел к идее того, что телевидение должно быть на моем сайте, и, сказать, надо, сказать, затратить время, усилия, сказать, потратиться, но сделать те фильмы, которые отказываются делать телевидение, расположить на сайте. Тем более по телевидению один раз, а здесь оно может, так сказать, присутствовать, могут многие смотреть. Так что в этом плане я решил все-таки этот вопрос разрешить, но уже своими силами. Извините, а аудиокниги будете делать? Аудиокниги, да. Сейчас идет работа в этом направлении. Вот смотрите, как раз нашел эту записку. Активная сексуальная жизнь ведет к наркомании и алкоголизму. Удивительный факт был недавно обнаружен учеными. Чем больше у человека было сексуальных партнеров, тем больше он был подвержен риску развития алкоголизма и наркомании. Особенно этот риск велик для женщин. Специалисты для изучения влияния неразборчивых сексуальных связей на возникновение пагубной зависимости отобрали более 1000 жителей Новой Зеландии, которые родились в 1972-1973 году. Участники должны были рассказать, сколько у них было сексуальных партнеров, а также о своем отношении к алкоголикам, к наркотикам и алкоголю. Оказалось, что у женщин, на счету которых в возрасте 18-20 лет было в 2-3 раза было больше, чем 2-3 сексуальных партнера, в 10 раз чаще наблюдались проблемы с наркотиками и алкоголем, по сравнению с теми, у кого не было ни одного партнера или только один. К возрасту 25 лет наличие 2-3 партнеров увеличило риск развития зависимости с коэффициентом 7. В возрасте 25-31, если у женщины было 2-3 партнера, риск наркомании и алкоголизма увеличился в 18 раз. Что касается мужчин, у них увеличилась вероятность, правда, не настолько сильно, как у представителей прекрасного пола. Согласно результатам опроса, 24% женщин, возраст 20-25 лет, сообщили о наличии двух и более партнеров в прошлом году. Столько же партнеров было у 29% мужчин. Психические расстройства. Условия социальной среды, как отмечают ученые, оказывают немало влияния на тягу человека к алкоголю и наркотикам. То есть ученые наоборот говорят. Тяга к алкоголю и наркотикам, она и создает психические расстройства. А они потом опять же подтягивают, то есть порочный круг появляется. Однако даже при отсутствии этих факторов была подтверждена тесная взаимосвязь между рискованным сексуальным поведением и наркоманией. Ученые заключили, что главная причина подобного явления может крыться в импульсивности. Объяснили. Что такое импульсивность? Вот под этим таинственным и загадочным словом ученые, наверное, и подразумевали привязанность души. То есть что получается? Я помню, я консультировал одну женщину, у нее ребенок наркоман, она его пыталась вытащить, он умер. Потом она мне сказала, что этот ребенок был не от мужа, а от другого мужчины. Тема вожделения. То есть многочисленные партнеры, это называется блуд. Это и есть концентрация не на детях, не на ребенке. Любовь подразумевает появление ребенка от любимого человека. А блуд подразумевает получение секса от одного, другого. У одного одно хорошо, у другого второе, и пошла коллекция. Вот это то, к чему призывает сейчас современная, так сказать, западная культура. То есть идет концентрация огромная на сексуальном удовольствии в ущерб появлению детей и, значит, в ущерб появлению любви. Вот это и есть, в принципе, то, что называется грех, прелюбодеяние и все что угодно. Значит, на чем концентрируется человек в таком случае? На удовольствии в ущерб любви. Что это есть? Это есть классический пример отречения от любви в угоду привязанности души. Поэтому многочисленные сексуальные связи, многочисленные половые партнеры и до брака, и, так сказать, и после, к чему приводит? К тому, что душа начинает привязываться. Кстати, почему у женщины это гораздо опаснее? Вы понимаете, почему? Потому что женщина в момент секса выбрасывает больше энергии, потому что она должна ребенка зачинать. Поэтому для нее секс гораздо больше значит подсознательно, чем для мужчины. Для нее секс – это рождение ребенка. Выброс энергии очень большой. Поэтому женский алкоголизм тяжело лечится, практически неизлечим. По той же самой схеме. Если душа женщины начинает очень сильно привязанность иметь, то, соответственно, страдают дети. У них страдает и душа, и психика потом, и, соответственно, и тело, и все что угодно. Это передается. Поэтому воспитание девочек всегда было больше внимания, чем воспитанию мальчиков. Девочку легче сломать, так сказать, на безнравственное поведение и опаснее, потому что она потом будет разлагать детей. И об этом говорится и в Ветхом Завете. То есть сейчас ученые не могут понять, в чем дело, но они уже начинают устанавливать связь между привязанностью души и последующими, так сказать, результатами физическими здоровья. Раньше понятие душа и физическое здоровье – это была весьма и весьма библейская тема. А сейчас все это видят. А по аюрведе знаете, что главные аспекты, главные корни греха – это неправильный секс, мясоедение, невегетарианское питание, одурманивание себя различными напитками, сказать, и прочими веществами. И четвертое – это, значит, секс, одурманивающие напитки, невегетарианская еда и азартные игры. А знаете, почему азартные игры привязывают душу? Потому что, когда вы подходите к столу, вам хочется выиграть. У вас огромная концентрация появляется на деньгах и на будущем. Что, управляя будущим, вы можете выиграть. И чем сильнее вы переживаете, тем сильнее идет выброс. А чем больше выброс энергии, тем сильнее вы привязываетесь. А человек в казино, когда проигрывает, выигрывает, он дает такой огромный выхлоп энергии, что идет резкое смещение души в сторону, так сказать, привязанности. Я, кстати, когда был в Индии, остановились в Гоа, в гостинице. И там казино. Я раньше просто ради интереса, так сказать, заходил. А сейчас лежу в постели и думаю, казино, что ли, сходить, делать нечего. Потом подумал, а зачем? А что там будет? Лишнее напряжение душу привязывает. Зачем? И не пошел. Шопоголизм, дело в том, что когда душа привязывается, она может уйти в наркотики, в секс, в алкоголь, в покупки, которые радуют. То есть человек просто смещает привязанность к одному, к другому, третьему. Это может быть шопоголизм, это может быть, так сказать, любые формы извращений. Там, скажем, вот как гурманы, уже как мне когда парень описывал в книжке, приехала американка какая-то, которая съела у нее дома всех тараканов. А вот она, так сказать, тараканы же потрясающие, такие новые ощущения и прочее. То есть, когда человек начинает привязываться, он везде себя найдет проблемы, так сказать, заботы и прочее. Что-что? Ничего не понял. Да. А вот хорошее прислали, парень один прислал. Дьявол на стороне Бога. Чем он занят? Руководит адом, тюрьмой. Если бы была позиция Бога, все в аду бы пили водочку и развлекались с девчонками. Но почему-то там все жарятся на сковородках. Значит, дьявол тюремщик. В Библии говорится, что он мучитель. Есть и другие сильные доказательства, что он за Бога. Интересно, что это так явно, но все этого не замечают почему-то. То есть что получается? Что такое мечта о рае? Это мечта о положительных удовольствиях, о положительных эмоциях. А именно положительные эмоции, они как раз и совращают человека. Поэтому на самом деле ад находится там, где рай. А там, где ад, представляете, вечный грешник. Какая вот душа должна быть, если его постоянно жарят на сковородке? Вот это настоящий рай, можно сказать. А можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, о подростке, то, что не хотят учиться, может быть, это то, что мы привязаны к будущему, они нам избирают привязки, а не когда подростки не хотят учиться, это означает, что у них слишком мощная концентрация на сознании и на будущем. Но это результат привязанности души. Чем больше мы сейчас привязываемся, чем больше мы увлекаемся алкоголем, сексом, перееданием, азартными играми, сказать, усилителями вкуса различными, поеданием некачественных продуктов и прочим, тем сильнее наша душа привязывается, и тем меньше наши дети захотят учиться. Вы думаете, случайно в Америке в прошлом году не аттестовано 50% учеников? 50% учеников не получили диплом об окончании школы. Они не хотят учиться. А почему? А потому что их родители поклоняются работе. Что-что? Ну, у нас... Дело в том, что Россия отличается от Америки тем, что у нас то же самое, только по статистике. У нас же статистика всегда была засекречена, поэтому у нас тенденция статистику менять... достаточно мощные. Хочу задать несколько вопросов. Сейчас почти вся молодежь не хочет служить в армии. Очень многие откупаются. Я понимаю, почему, но как это выглядит на тонком плане? Не вредит ли это душам ребят? Недавно я прочитала в «Московском комсомольце», что новобранцам делают сразу 5 прививок, и у ребят падает иммунитет, и многие умирают от пневмонии. Но умирают от пневмонии в результате, скорее всего, формы Юдашкина. Или, вернее, формы Сердюкова, в которой украден весь синтепон и прочее. Последние 6 лет, когда еду в метро и поезд останавливается, особенно когда много народа, испытываю ужас, не хватает воздуха. То же самое в лифте. Когда движется, все нормально. В замкнутом пространстве, если просто закрыта дверь, ощущение, что закопали живым в землю. Они, у меня прадедушку немцы закопали в живым землю. Если я знаю, что дверь закрыта на замок, и у меня нет ключа, то тоже паника. Я часто вспоминаю о своем дедушке. Не связана ли моя фобия с ним? Моя знакомая была свидетельницей странного явления. Когда она не спала еще, увидела облако в форме человеческой фигуры в полный рост. Фигура подлетела к ней, легла рядом, положила руку к ней на правый бок, и она почувствовала тепло в этом месте. Через год у нее умер сын. Как вы думаете, это могло быть? Еще большая просьба. Мы не могли бы на своем сайте выложить несколько песен в своем исполнении, хотя бы к праздникам. Искренне, так сказать, и пение берет за душу. Спасибо за ваш труд. Ну, по поводу песен была мысль. Но хотелось какую-то аранжировку, вот все со студии, потому что на студии записывать это очень дорого. Но как бы мечты о том, что я все-таки запишу с какой-то минимальной аккомпанемента песни, я не оставляю, так что ждите. Да. Значит, что касается замкнутого пространства. Дело в том, что чем сильнее привязанность души, тем сильнее она выражается в различных страхах, фобиях и боязнь замкнутого пространства. И различные переживания, и различные, так сказать, паники и прочее. Это все будет усиливаться со временем. А дальше для того, чтобы это блокировать, что нужно? Нужно гасить сознание. Значит, проблемы с сознанием, с психикой будет все больше у людей, и депрессии и прочее. Все это стыкуется, понимаете? То есть душа, дух и тело, они очень тесно связаны. И сейчас, к счастью, даже наука начинает это замечать. У нас в семье по женскому роду идет неблагополучие. Раньше все было хорошо. У моих родителей была идеальная семья, жили хорошо. Потом начались проблемы. 3 года назад умерла мама. Как я только не пыталась ее спасти. Ей был 51 год. Она была очень сильная. Она была мастером рейки, даже лечила людей. 2 года тяжело болела раком яичника. И было еще множество осложнений, в том числе асцит. Ничего не помогало. Мы еще не успели прийти в себя, как стала тяжело болеть моя младшая сестра. У нее 7 лет сахарный диабет. Сейчас ей 24 года. Сначала были осложнения на глаза, потом на почки. Месяц назад отвезли в реанимацию, еле спасли. Теперь будет жить на диализе, так как почки отказали. У меня тоже слабое здоровье, я не могу выйти замуж. Какой-то внутренний блок стоит. Хотя сейчас хочу, мне 32 года. Я очень хочу разобраться с этой ситуацией, помочь себе и сестре. Мы ходили на расстановки по Хеллингеру. Нам сказали, что это родовые проблемы. Перед Новым годом моя подруга позвонила и сказала, что была у шаманки без моего ведома, смотрела меня и сестру. Сказала, что все мои усилия напрасны, ничего не поможет. И я была сильно расстроена. Я ходила к сильному целителю, отцу Рафаилу, по поводу сестры. Он старался, но ничего не помогло. Я очень устала от жизни и того, что ничего не могу сделать. Хотела узнать, с чего мне начать, чтобы работать над собой, кого из предков отмаливать по линии отца или матери. И можно ли как-то справиться с этим? Хотя бы улучшить ситуацию на будущее. Начала работать над характером, так как очень обидчивая, но работа пока идет тяжело. Начала читать ваши книги, записалась на семинар. Буду благодарна за ответ. Но я думаю, вы понимаете, в чем дело. Кто такой мастер рейки? Подразумевается, что он берет божественную энергию, пропускает через себя и лечит. Не берет он божественную энергию. Он берет свою чистую энергию и замещает грязной энергией пациента. Только энергию он чисто берет у своих потомков. Поэтому что получается? Целительница работает, помогает другим, всю грязь сбрасывает на своих детей, на себя. Когда дети уже переполняются, у одной диабет, у другой распад, так сказать, семьи, детей не будет и так далее, и так далее. Проблемы с психикой, переполнилась чаша, как говорится, преступления грехов на детях уже забросала. Тогда она уже начинает за них отвечать, и шанса выжить у нее нет. Вот логика. По этой системе работают не только целители, но и священники часто. И вся нынешняя медицина работает по этой схеме. И получается, чем врач добрее, порядочнее, чем больше он грязи на себя берет с пациентов, потому что он должен их вылечить, а они меняться не хотят. Поэтому выживают врачи жадные и циничные. Хорошо себя чувствуют те врачи, которые не лечат, а просто... Сейчас же врач не лечит. Его могут засудить, он боится. Он открывает компьютер, там написано... В таком-то случае давай то, то и то. Все, лечение закончилось. Таблетки одни остались. Поэтому медицина умирает на наших глазах. И скоро умрет при таком, так сказать, при такой ориентации. Так вот, мать была сильная. Она решила, что сила главная. Что она силой будет спасать других. Она забыла о любви и душе. Любовь открывается не тогда, когда мы сильные, а тогда, когда мы слабы. Об этом в Библии даже говорится. Поэтому, я думаю, здесь все понятно. А дело в том, что сейчас... Время переполнения грехами уже такое, что скоро начнется очищение души, отрыв от привязанности. И вот целители первыми на себе это начинают чувствовать. Читаю ваши книги 17 лет. Хочется покороче, но рассказать хочется о многом. Когда начала читать ваши книги, все экстрасенсы и бабушки говорили, что 2000 год – последнее мое лето. Начала читать, моя смерть раздробилась на кучу маленьких неприятностей. Так что с нервным истощением попала в больницу. В нашем роду были все, о ком вы говорите. Тяжелый род, убийцы, самоубийцы, гулящие женщины, спит у племянницы, убийство детей на 5-м месяце у меня. И после этого врачи сказали, что у меня детей больше не будет, резус отрицательный. Через год я забеременела. Врачи запрещали рожать. Но я никого не слушала, я очень любила и хотела ребенка. Хотя он говорил мне, что никогда на тебе не женюсь. Это была единственная любовь в моей жизни. Родила дочь, первый был мальчик. Здоровый, ангелочек просто. Но я росла в интернате для многодетных семей. У нас было 3 брата и 3 сестры. Короче, любить детей не умела, воспитывать не умела и отстранялась от дочери. Очень боялась привязаться. И ваши книги начала читать только для того, чтобы помочь своей дочери. На 17 лет могла помочь только себе, ничего не получается. Недавно целительница на меня смотрела и сказала, что я наполовину светлая, наполовину черная, что это прошлое, что я не могу простить себя. А у дочери начинается анорексия. Из-за прошлого она меня не прощает и слушать меня не хочет. Что такое анорексия? Дело в том, что вот все, что было по роду, почему половина светлая и половина черная? Половина светлая, в будущее она начала что-то понимать, а грехи тянутся за ней. Это и аборты, и убийства, и самоубийства, и так далее, и так далее. Это все нужно отработать через страдания души, через любовь, или через страдания по ситуации. Привязанность души огромная, потому что чем больше, так сказать, женщина делает абортов, отрекается от любви, блудит, так сказать, объедается, идет на поводу своих желаний и так далее, тем сильнее привязывается душа, и тем сильнее она заваливает своих детей. Соответственно, ребенок, родившийся у женщины, которая западает на сексе, на удовольствиях, у него такая мощная подсознательная привязанность, что она становится смертельной, и тогда он работает в другую сторону. Возникает нежелание есть, потому что еда и секс, они дают очень мощную привязку. И девушки, которых сейчас все больше с анорексией, они внутренне пытаются решить проблему очищения души через отказ. Алкоголь, секс, еда. То есть они убивают себя не, сказать, не привязанностью, а отрешенностью. Но под этой анорексией, под нежеланием есть, кроется гипертрофированная сексуальность, привязанность и ревнивость. Привязанность души рождает, с одной стороны, разврат, полное поклонение, с другой стороны, полное самоуничтожение. Так что, когда мы пытаемся вылечить анорексию тем, что заставляем ребенка есть, да, пускай она ест больше, бесполезно. Потому что это усиливает привязанность, она чувствует, что она начинает умирать. И она еще сильнее впадает в эту анорексию и отказывается от еды. Поэтому здесь нужно переходить на приведение души в порядок. Опять же, отказ от, так сказать, от сексуальных всех фантазий и так далее. Ни в коем случае не смотреть ни порнофильмы, ни порносайты, ни всякие картинки, которыми сейчас, к сожалению, все забито. Правильно питаться, поститься и голодать в выкадыши. Правильно проходить весну и осень. Сказать, уменьшить количество мяса сказать, весной и осенью в критический момент. И, соответственно, постепенно будет организм выходить из этого состояния. Я виню себя во всем. Вот она винит себя во всем. Нет виноватых перед Богом. Ваше обвинение в себя – это есть программа самоуничтожения. После этого душу вы не очистите. Есть два, как говорится, беса, как говорится, в индийской философии – без привязанности и без отрешенности. То же самое, есть два греха – ненависть к другим и ненависть к себе. Если вы обвиняете себя, ненавидите себя, душа не очистится, потому что ненависть к себе – это ненависть к Богу. Душа очищается, в первую очередь, любовью. Презрение и ненависть к себе закрывают нас от любви, очищение души заканчивается. Я виню себя во всем и не могу ничего сделать. У нашей мамы тоже огромное чувство вины. Помогите, Сергей Николаевич, не справляюсь, а она уже на грани. И что делать, не знаю. Целительница сказала, что детей у дочки не будет. В церковь ей надо ходить. А как я ей скажу, она меня не слышит. 6 лет слушаю диски, на семинарах была, никаких чисток не было. Я знаю, что мне тяжелее, чем у других, но боюсь, что я не успеваю. Значит, еще раз говорю, Бог не по силам испытаний не дает. Поэтому каждый человек может успеть. Любой человек на земле может успеть. Если вам жизнь оставили, значит, у вас есть шанс. Но для того, чтобы успеть, первая должна быть система правильных целей. Недовольство собой, презрение к себе, ненависть к себе, ненависть к греху – это все закрытие возможности измениться. Мы не грешники, мы несовершенные. Грех – это промах, это несовершенство. И этот промах закрывается любовью и устремлением к Богу. С одной стороны, любовь и устремление к Богу, сохранение любви, а с другой стороны, периодическое воздержание от инстинктов. Принятие краха привязанности. Нужно понять, что мы всегда по жизни счастливы. Мы счастливы, когда мы приобретаем, потому что здесь получает наше тело и наше сознание. Мы счастливы, когда мы теряем, потому что в этот момент получает наша душа, она избавляется от привязанностей. Поэтому в жизни, получая, отдавая, приобретая и теряя, мы не всегда непрерывно счастливы. Мы счастливы душой, мы счастливы духом и телом. И попеременно страдая, и попеременно получая и теряя, мы и приходим к Богу. Это нормальный, естественный процесс. Любая ситуация подталкивает нас к познанию Бога через тело, через сознание, через душу. Но поскольку душа первична, в первую очередь мы Бога должны познавать через душу. Поэтому сначала мы должны понять, что близкие люди – это главные враги, а потом мы должны их любить, как самого себя. Мы должны ощутить сначала горечь потери, а потом счастье приобретения. Поэтому Бог перед тем, как что-то давать, сначала отбирает, а потом дает. Это закономерно. Так вот, давайте еще раз пересмотрим всю нашу жизнь и поймем, что в любом аспекте мы счастливы. Любая ситуация работает на любовь. Прошу. Вот записка интересная. Здравствуйте, меня зовут так-то, мне 33 года. Очень надеялась на телефонный разговор, но посоветовали вам написать на e-mail. Я в 2000 году приезжала к вам первый раз в Германию с диагнозом меланома левого глаза. И уже 13 лет занимаюсь вашей системой. Но я описывал, там просто в Швейцарии пообещали за 50 тысяч долларов удалить глаз. Я посмотрел, там второй уже был задействован. И, так сказать, вряд ли это бы помогло. В первую очередь, там что выходило? Ну, меланома – это тема ревности. Девочка работала именно по теме ревности. Улучшалась ситуация, потом постепенно еще гордыня выплыла. Но более-менее справилась, диагноз сняли, все нормально. Вот. Но я тогда, видел это как ревность. Это я сейчас вижу как привязанность души. Так вот, ревность – это одно из проявлений привязанности души. А кроме этого, не только ревность, но и гордыня, и жадность, и зависть, и все что угодно. Так вот, что сейчас? Сейчас я беременна на третьем месяце, меня беспокоит развитие будущего ребенка. Так как недавно были проблемы с иммунитетом, было обнаружено много вирусов. Вот это она пишет. Я бы не написала бы вам записку, но сейчас у меня беременность, и периодически очень сильно болит глаз. Врачи говорят, что вторичная глаукома, эрозия роговицы и так далее. Но до свадьбы меня глаз не тревожил. И вообще, в общем, чувствую, что с будущим ребенком все хорошо, но хотела бы услышать ваши комментарии. Не совсем все хорошо. Дело в чем? Дело в том, что как мы идем по ситуации, тело, сохраняем любовь, отрешаясь от тела, сохраняем любовь, отрешаясь от сознания, сохраняем любовь, отрешаясь от души по поверхностных уровней, от привязанности и прочее. Вот когда мы все это прошли, когда любовь у нас уже перестает от всего зависеть, то есть начинает божественная любовь в нас присутствовать, вот тогда начинается то же самое, но уже, повторение той же ситуации, но уже в аспекте очищения детей и внуков. Поэтому что получается? Девочка себя привела в порядок, реально, вытащила, а у ребенка, сейчас я посмотрел, гордыня, весьма высокая. Гордыня, а под ней еще сидит привязанность. Значит, почему это происходит? Вот у многих моих пациентов такая проблема. Человек приходит, он должен умереть, или неизлечимое заболевание. Он начинает меняться, молиться и выздоравливает, все проходит. А потом, или беременность, или ребенок, растет, и все обрушивается сначала. Почему? Потому что как человеку, соответственно, его состоянию идет ребенок. С нами происходит то, какие мы внутри. Нам дают таких детей, какие мы внутри. Так вот, человек был вот таким, ему дают вот такого ребенка. А потом человек стал другим. Ребенок начинает меняться, но медленно. И вот все его проблемы переходят на родителя и дублируются, и опять по второму кругу родитель идет. Поэтому что нужно делать? Нужно делать то же самое. Нужно проживать все аспекты, отрешенности, утраты, от привязанности тела, сохранять любовь и всех прощать. Нужно проходить крах судьбы, крах будущего, несправедливость, принимать и прощать. Нужно проходить оскорбление души, любую боль от близких людей, принимать и прощать. Сохранять любовь и снимать малейшие моменты, и претензии к другим, и недовольство собой. И проходить именно, это в аспекте в юности полового созревания, потому что там очень мощный контакт с детьми. И потом молиться за детей. Вот тогда, соответственно, ну и плюс к этому еще должны дать страдания души. Если мы готовы к страданиям души, тогда нам не нужны страдания тела. Поэтому здесь нужно, все то, что делали раньше, повторить. Еще раз помните все аспекты и любую боль души, любую боль от близких людей примите с благодарностью, как спасение любви в душе и спасение будущего. Прошу. что ж, другое дело. И онлайновцы неплохо выглядят. И мы все тоже как-то, вот как бы со скрипом тяжеловато, а внутри достаточно хорошо. Записок много интересных. Тут просто записка последнюю про Скотт прочитал. Вот вы говорите, что нет бесов и так далее. Вот святые их видели просто реально. У святых мощная энергетика. Я же говорю, что можно, так сказать, информацию превратить в реальное, так сказать, создание. То есть, если хочешь дьявола увидеть, вы его увидите. Вы его создадите своим желанием увидеть. Поэтому нужно Бога везде видеть, а не бесов. Если Бог повсюду, и Бог в нашей душе, как Христос говорил, Царствие Божие внутри нас есть, и мы видим только Бога вокруг, то тогда бесов-то и не будет. А если мы только бесов видим, ну извините меня, ну, чем лучше ваша энергетика, тем больше будет бесов. Поэтому задание на дом. Царствие Божие внутри нас есть. Все божественное. Спасибо, до завтра.